Глава. X. Слесарь. Chapter 10. TH Mechanic. Попугай и гадалка. Parrot and Fortuna Teller. Дом номер 7 по Перелишинскому переулку не принадлежал к лучшим зданиям Старгорода. The house number 7 on Perelishinsky Lane did not belong to Stargorod's best buildings. Два его этажа. Two its floors. Построенные в стиле Второй империи. Constructed in style of the Second Empire. Были украшены побитыми львиными мордами. Were decorated with beaten lions' muzzles. Необыкновенно похожими на лицо известного в свое время писателя Арцебашиван. Unusually similar to a face of writer Арцебашев, known in due time. Арцебашевских ликов было ровно 8. Арцебашевски faces was exactly 8. По числу окон. On number of windows. Выходящих в переулок. Leading to the lane. Помещались эти львиные хари в оконных ключах. These lions' mugs in window keys were located. Были по доме еще два украшения. There were paces the house two more ornaments. Но уже чисто коммерческого характера. But already purely commercial character. С одной стороны висела лазурная вывеска. On the one hand the azure sign hung. Одесская публичная. Odessa Publicny. Артель московские бараньки. Artel Moscow steering wheels. На вывеске был изображен молодой человек в галстуке и коротких французских брюках. On a sign the young man in a tie and short French trousers was represented. Он держал в одной вывернутой руке сказочный рог изобилия. It held a fantastic horn of plenty in one twisted hand. Из которого лавиной валили охренные московские баранки. From which an avalanche brought down Okriani Moscow steering wheels. Выдававшиеся по нужде за одесские бублики. Standing out on need and for the Odessa bagels. При этом молодой человек сладострастно улыбался. Thus the young man voluptuously smiled. С другой стороны упаковочная контора Бустрелпак извещала о себе уважаемых граждан заказчиков черной вывеской с круглыми золотыми буквами. On the other hand the packing office Spice True Pack informed on itself dear citizens customers a black sign with round gold letters. Несмотря на ощутительную разницу в вывесках и величине оборотного капитала. Despite an astutely difference in signs and size of working capital. Оба эти разнородные предприятия занимались одним и тем же делом, спекулировали мануфактурой всех видов, грубошерстной. Both these diverse enterprises were engaged in the same business, speculated with a manufactory of all types, грубошерстной, тонкошерстной, тонкошерстной, хлопчатобумажной, cotton. А если попадался шелк хороших цветов и рисунков? And if silk of good flowers and drawings came across, то и шелком. That and silk, пройдя ворота, having passed gate, залитые туннельным мраком и водой, filled in with a tunnel gloom and water, и свернув направо, and having curtailed to the right, во двор с цементным колодцем, in a yard with a cement well, можно было увидеть две двери без крылец. It was possible to see two doors without a крылец. Выходящие прямо на острые камни двора. Leaving directly on sharp stones of a yard. Дощечки тусклой меди с вырезанной на ней писанными буквами фамилией помещалась на правой двери. Plates of dim copper with cut out on it with written letters with a surname was located on the right door. V. Century. M. M. P. A. L. E. S. F. P. About L. E. With about N. Левая была снабжена беленькой жестянкой. The left was supplied with a white tin. Моды и шляпы. Fashions and hats. Это тоже была одна видимость. It too was one visibility. Внутри модной и шляпной мастерской не было ни спартри. In a fashionable and hat workshop was not. Спартри. Ни отделки. Furnish. Ни безголовых манекенов с офицерской выправкой. Headless dummies with officer bearing. Ни головатых болванок для изящных дамских шляп. Головатые pigs for graceful ladies' hats. Вместо всей этой мишуры в трехкомнатной квартире жил непорочно белый попугай в красных подштанниках. Instead of all this tinsel in the three-room apartment of Vanes, it is pure a white parrot in red drawers. Попугая одолевали блохи. The parrot was overcome by fleas. Но пожаловаться он никому не мог. But complain it could to nobody. Потому что не говорил человеческим голосом. Because did not speak a human voice. По целым дням попугай грыз семечки и сплевывал шелуху на ковер сквозь прутья башенной клетки. On the whole days the parrot gnawed sunflower seeds and spitted out a peel on a carpet through rods of a tower cage. Ему не хватало только гармоники и новых свистящих калош. It did not have only a harmonica and new whistling galoshes. чтобы походить на подгулявшего кустаря-одиночку. To resemble the погулявшего loner handicraftsman. На окнах колыхались темные коричневые занавеси с блямбами. At windows dark brown curtains with. Блямбами. Waved. В квартире преобладали темно-коричневые тона. In the apartment prevailed dark brown tone. Над пианино висела репродукция с картины Беклина «Остров мертвых» в раме фантазии темно-зеленого полированного дуба. Over a piano the reproduction from Beklin's picture The Island Dead in a frame of the imagination of a dark green polished oak hung. Под стеклом. Under glass. Один угол стекла давно вылетел. One corner of glass took off long ago. И обнаженная часть картины была так отделана мухами. And the naked part of a picture was so trimmed by flies. Что совершенно сливалось с рамой. That absolutely merged with a frame. Что творилось в этой части острова мертвых? Узнать было уже невозможно. That was created in this part of the island of the dead. It was already impossible to learn. В спальне на кровати сидела сама хозяйка и... In a bedroom on a bed the hostess sat and... Опираясь локтями на восьмиугольный столик. Leaning elbows on an octagonal little table. Покрытый нечистой скатертью решелье. Covered with a dirty cloth. Решелье. Раскладывала карты. Displayed cards. Перед нею сидела вдова Грицацуева в пушистой шале. Before it, widow Грицацуева in a fluffy shawl sat. Должна вас предупредить. Should warn you. Девушка. Girl. Что я за сеанс меньше 50 копеек не беру. That I do not take less than 50 copecks for a session. Сказала хозяйка. The hostess told. Вдова. Widow. Не знавшая преград в стремлении отыскать нового мужа. Not knowing barriers in aspiration to find the new husband. Согласилась платить установленную цену. Agreed to pay the established price. Только вы? Only you. Пожалуйста. Please. И будущее. And future. Жалобно попросила она. She plaintively asked. Вас надо гадать на даму треф. You it is necessary to guess on the lady of clubs. Вдова возразила. The widow objected. Я всегда была червонная дама. I always was the red lady. Хозяйка равнодушно согласилась и начала комбинировать карты. The hostess indifferently agreed and started to combine cards. Черновое определение вдовьей судьбы было дано уже через несколько минут. Draft definition of widow destiny was given in some minutes. Вдову ждали большие и мелкие неприятности. The widow big and small troubles waited. А на сердце у нее лежал трефовый король. And on heart at it the king of clubs lay, с которым дружила бубновая дама, with which the lady of diamonds was on friendly terms, на бело гадали по руке, clean guessed on a hand, линии руки вдовы Грицацуевой были чисты, lines of the hand of widow Грицацуева were pure, мощные и безукоризненные, are powerful and irreproachable, линия жизни простиралась так далеко, the lifeline stretched so far, что конец ее заехал в пульс, that its end called in and pulse. И если линия говорила правду. And if the line told the truth. Вдова должна была бы дожить до страшного суда. The widow should live to the last judgment. Линия ума и искусства давали право надеяться. The line of mind and art granted the right to hope. Что вдова бросит торговлю бакалея и подарит человечеству непревзойденные шедевры в какой угодно области искусства. That the widow will give up trade in groceries and will present to mankind unsurpassed masterpieces in any area of art, науки или обществоведения, science or social science. Бугры Венеры у вдовы походили на маньчжурские сопки и обнаруживали чудесные запасы любви и нежности. Hillocks of Venus at the widow resembled Manchurian hills and found wonderful stocks of love and tenderness. Все это гадалка объяснила вдове. The fortune teller explained all this to the widow, употребляя слова и термины, using words and terms, принятые в среде графологов, accepted in the environment, графологов, хиромантов и лошадиных барышников, chiromantists and horse profiteers. Вот спасибо вам. Here, thank you. Мадамочка. Мадамочка. Сказала вдова. The widow told. Уж я теперь знаю. I know now. Кто трифовый король? Who king of clubs? И бубновая дама мне тоже очень известна. And the lady of diamonds to me too is very known. А король то марьяжный. And king marriazny. Марьяжный. Marriazny. Девушка. Girl. Окрыленная вдова зашагала домой. The inspired widow walked home. А гадалка? And fortune teller. Сбросив карты в ящик. having dumped cards in a box. Зевнула. Yawned. Показала пасть 50-летней женщины и пошла в кухню. Showed the mouth of the 50 years woman and went to kitchen. Там она повозилась с обедом. There it tinkered with a dinner. Грившимся на керосинке грец. Heated on a kerosene grates. По кухарочи вытерла руки о передник. On cookery I wiped hands about an apron. Взяла ведро с отколовшейся местами эмалью и вышла во двор за водой. Took a bucket with the enamel which has broken away places of H left in a yard behind water. Она шла по двору. It went on a yard. Тяжело передвигаясь на плоских ступнях. Hard moving on flat. Ступнях. Ее полуразвалившийся бюст вяло прыгал в перекрашенной кофточке. It's gone to pieces bust inertly jumped in the recolored jacket. На голове рос веничек сидеющих волос. On the head of dews. Веничек. Growing gray hair. Она была старухой. She was an old woman. Была грязновата. It was rather dirty. Смотрела на всех подозрительно и любила сладкое. Looked at all suspiciously and loved the sweet. Если бы Ипполит Матвеевич увидел ее сейчас, if Ипполит Матвеевич saw it now, то никогда не узнал бы Елены Боур. That never would recognize Elena's Boers. Старой своей возлюбленной, old beloved, о которой секретарь суда когда-то сказал стихами, about which the court secretary once told verses, что она к поцелуям зовущая. That it to kisses calling. Вся такая воздушная. All such air. У колодца мадам Боур была приветствована соседом Виктором Михайловичем Полисовым. At a well of Madame Bowrit was welcomed by neighbor Victor Mklovich Polsov. Слесарем-интеллигентом. Mechanic intellectual. Который набирал году в бидон из-под бензина. Which gathered to year in a can. Из-под. Gasoline. У Полисова было лицо оперного дьявола. Polsov had a person of an opera devil, которого тщательно мазали сажей перед тем, как выпустить на сцену, which carefully smeared with soot before letting out on a scene. Обменившись приветствиями, having exchanged greetings, соседи заговорили о деле, neighbors started talking about business, занимавшим весь Старгород, borrowing all Stargorod. До чего дожились, to what were lived, иронически сказал Полисов. Polsov ironically told. Вчера весь город обегал. Yesterday all city ran all over. Плашек 3/8 дюйма достать не мог. Dies of the 3/8 inch could not get. Нету. Number. Нет. А трамвай собираются пускать. No. And a tram are going to start up. Елена Станиславовна. Elena Stanislavovna. Имевшая о плашках в 3/8 дюйма такое же представление. Having about dies in the 3/8 inch the same representation. Какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи? What has about agriculture of a slushitelnitz of choreographic courses of a name of Leonardo da Vinci? Предполагающая. Assuming. Что творог добывается из вареников. That cottage cheese is extracted from vareniki. Все же посочувствовала. Nevertheless sympathized. Какие теперь магазины? Теперь только очереди. What now shops? Now only turns. А магазинов нет. And shops are not present. И названия у этих магазинов самые ужасные. And names at these shops the most awful. Старгико. Старгико. Точка. Нет. No. Знаете? No. Елена Станиславовна. Elena Stanislavovna. Это еще что? У них 4 мотора всеобщей электрической компании остались. It's still that. 4 motors General Electric Company remained with them. Ну? Well. Эти кое-как пойдут. These somehow will go. Хотя кузова-то ак и хлам. Though bodies that a coy stuff. Точка. Стекла не на резинах. Glasses not on rubbers. Я сам видел. I saw. Дребезжать все будет. Мрак. А остальные моторы. Харьковская работа. Will jingle. Gloom. And other motors, the Kharkov work. Сплошной Газпромцветмет. Continuous. Газпромцветмет. Версты не протянут. Versts will not stretch. Я на них смотрел. I looked at them. Слесарь раздраженно замолк. The mechanic at his angry broke off. Его черное лицо блестело на солнце. His black face glinted in the sun. Белки глаз были желтоваты. Whites of the eyes were. Желтоваты. Среди кустарей с мотором. Among handy craftsmen with a motor, которыми изобиловал Старгород, with which Stargorod abounded, Виктор Михайлович Полесов был самым непроворным и чаще других попадавшим в просак. Виктор Михайлович Полесов was the most slow and is more often than others being trapped. Причиной этого служила его чрезмерно кипучая натура. As the reason of it his excessively impetuous character served. Это был кипучий лентяй. It was the vigorous idler. Он постоянно пенился. It constantly foamed. В собственной его мастерской. In its own workshop. Помещавшийся во втором дворе дома номер 7 по Перелешинскому переулку. Being located in the second yard of the house number 7 on Perelishinsky Lane. Застать его было невозможно. It was impossible to find it. Потухший переносный горн сиротливо стоял посреди каменного сарая. The extinct figurative horn lonely stood in the middle of a stone shed. По углам которого были навалены проколотые камеры. On which corners punctured chambers were piled. Рваный протектор и треугольник. Fragmentary protectors triangle. Рыжие замки. Такие огромные. Red locks, such huge. Что ими можно было запирать города. That them it was possible to lock the cities. Мягкие баки для горючего с надписями. Indian. И. Wanderer. Soft tanks for fuel with Indian and Wanderer inscriptions. Детская рессорная колясочка. Children's spring carriage. Навеки заглохшая динамка. Forever decayed. Динамка. Гнилые сыромятные ремни. Rotten сыромятные belts. Промасленная пакля. Oiled tow. Стертая наждачная бумага. Erased emery paper. Австрийский штык и множество рваной. Austrian bayonet and set fragmentary. Гнутой и давленной дряни. Bent and давленый rubbish. Заказчики не находили Виктора Михайловича. Customers did not find Victor Mklovich. Виктор Михайлович уже где-то распоряжался. Victor Mklovich already somewhere disposed. Ему было не до работы. Two, it had no time for work. Он не мог спокойно видеть въезжающего в свой или чужой двор ломовика с кладью. He could not see quietly driving in the or another's yard. Ломовика. With luggage. Полесов сейчас же выходил во двор и... Policies now left in a yard and... Сложив руки за спиной. Having combined hands behind the back. Презрительно наблюдал действия возчика. Contemptuously observed actions of the moving man. Наконец. At last. Сердце его не выдерживало. Heart did not maintain it. Кто же так заезжает? Кричал он, ужасаясь. Who so calls in? He shouted, being terrified. Заворачивай. Turn. Испуганный возчик заворачивал. The scared moving man turned. Куда же ты заворачиваешь? Where you turn? Морда. Страдал Виктор Михайлович. Muzzle. Виктор Мклович suffered. Налетая на лошадь. Flying on a horse. Надавали бы тебе в старое время пощечин. Надавали to you during old time of slaps in the face. Тогда бы заворачивал. Then would turn. Покомандовавши так с полчаса. Having ordered about so about half an hour. Полесов собирался было уже возвратиться в мастерскую. Policies gathered was to come back to a workshop already. Где ждал его непочиненный велосипедный насос. Where not repaired bicycle pump waited for it. Но тут спокойная жизнь города обычно вновь нарушалась каким-нибудь недоразумением. But here quiet life of the city usually was broken again by any misunderstanding. Только улицы сцеплялись осями телеги. That to the street were linked by axes of a cart. И Виктор Михайлович указывал. And Victor Mklovich specified. Как лучше всего и быстрее их расцепить. As best of all and quicker them to uncouple. Та меняли телеграфный столб. That changed a cable column. И Полесов проверял его перпендикулярность к земле собственным. And Polsov checked its perpendicularity to the earth own. Специально вынесенным из мастерской отвесом. То. Plumb specially taken out from a workshop. That. Наконец. At last. Проезжал пожарный обоз. Passed a fire transport. И Полесов. And Polsov. Взволнованный звуками трубы и испепеляемый огнем беспокойства. Excited with sounds of a pipe and incinerated by fire of concern. Бежал за колесницами. Ran behind chariots. Однако временами Виктора Михайловича настигала стихия реального действия. However, Victor Mklovich's times the elements of real action overtook. На несколько дней он скрывался в мастерскую и молча работал. For some days it disappeared in a workshop and silently worked. Дети свободно бегали по двору и кричали, что хотели. Children freely ran on a yard and shouted that wanted. Ломовики описывали во дворе какие угодно кривые. Ломовики. Described in a yard any curves. Телеги на улице вообще переставали сцепляться. Carts on the street in general ceased to be linked. И пожарные колесницы и катафалки в одиночестве катили на пожар. Виктор Михайлович работал. Both fire chariots and catafalques alone rolled on a fire. Виктор Михайлович worked. Однажды. Once. После одного такого запоя. After one such hard drinking. Он вывел во двор. It deduced in a yard. Как барана за рога. As ram for horns. Мотоцикл. Motorcycle. Составленный из кусочков автомобилей. Made of slices of cars. Огнетушителей. Fire extinguishers. Велосипедов и пишущих машинок. Bicycles and typewriters. Мотор в полторы силы был вандереровский. The motor in one and a half forces was вандереровский. Колеса давидсоновские. Wheels davidsonovские. А другие существенные части уже давно потеряли фирму. And other essential parts lost for a long time firm. Седло свисал на шпагатике картонный плакат проба. From a saddle hang down on. Шпагатике. The cardboard poster test. Собралась толпа. The crowd gathered. Не глядя ни на кого. Without looking at anybody. Виктор Михайлович закрутил рукой педаль. Виктор Михайлович twirled a hand a pedal. Искры не было минут 10. Sparks were not minutes 10. Затем раздалось железное чавканье. Then iron champing was distributed. Прибор задрожал и окутался грязным дымом. The device began to tremble and was shrouded in a dirty smoke. Виктор Михайлович кинулся в седло. Виктор Михайлович rushed in a saddle. И мотоцикл. And motorcycle. Забрав безумную скорость. Having taken away mad speed. Вынес его через туннель к середину мостовой и сразу остановился. Took out it via the tunnel the middle of a pavement and at once stopped. Словно срезанный нулей. As if cut off zero. Виктор Михайлович собрался было уже слезть и обревизовать свою загадочную машину. Виктор Михайлович gathered was already. Слезть. And. Обревизовать. The mysterious car. Но она дала вдруг задний ход и... But it gave suddenly a backing and, пронеся своего создателя через тот же туннель, having carried by the founder via the same tunnel, остановилась на месте отправления, посреди двора, stopped on a departure place, in the middle of a yard, ворчливо ахнула и взорвалась, peevishly gasped and blew up. Виктор Михайлович уцелел чудом и из обломков мотоцикла в следующий запойный период устроил стационарный двигатель. Виктор Михайлович escaped by miracle and from motorcycle fragments during the next запойный period arranged the stationary engine, который был очень похож на настоящий, which was very similar on real, но не работал, but did not work. Венцом академической деятельности слесаря-интеллигента была эпопея с воротами соседнего дома номер 5. The epic with gate of the next house number 5 was a wreath of the academic activity of the mechanic intellectual. Жилтоварищество этого дома заключило с Виктором Михайловичем договор. The housing society of this house signed the contract with Виктор Михайлович, по которому Полисов обязывался привести железные ворота дома в полный порядок и выкрасить их в какой-нибудь экономический цвет. On which Polsov undertook to bring iron gate of the house into a full order and to paint them in any economic color. По своему усмотрению. At discretion. С другой стороны. On the other hand. Жилтоварищество обязывалось уплатить В. The housing society undertook to pay Century. М. М. Полисову. To Polsova. По приеме работы специальной комиссией. After a working method special commission. 21 рубль 75 копеек. 21 rubles 75 copecks. Гербовые марки были отнесены за счет исполнителя работы. Revenue stamps were charged to the performer of work. Виктор Михайлович утащил ворота. Виктор Михайлович dragged off gate. Как Самсон. As Samson. В мастерской он с энтузиазмом взялся за работу. In a workshop he with enthusiasm started working. 2 дня ушло на расклепку ворот. 2 days left on. Расклепку. A collar. Они были разобраны на составные части. They were disassembled on components. Чугунные завитушки лежали в детской колясочке. Железные штанги и копья были сложены под верстак. Pig iron curls lay in a children's carriage. Iron bars and a spear were combined under a workbench. Еще несколько дней пошло на осмотр повреждений. Some more days went on survey of damages. А потом в городе произошла большая неприятность. На Дровяной лопнула магистральная водопроводная труба. And then in the city there was a big trouble. On Wood the main water pipe burst. И Виктор Михайлович остаток недели провел на месте аварии. And Victor Mikhailovich spent the rest of week at the place of accident. Иронически улыбаясь. Ironically smiling. Крича на рабочих и поминутно заглядывая в провал. Shouting at workers and constantly looking in a failure. Когда организаторский пыл Виктора Михайловича несколько утих. When Victor Mikhailovich's organizing heat ceased a little. Он снова подступил к воротам. It again rose to gate. Но было поздно. Дворовые дети уже играли чугунными завитушками и копьями ворот дома номер 5. But was late. Domestic children already played pig iron curls and copies of gate of the house number 5. Увидав разгневанного слесаря, увидав the angered mechanic, дети в испуге побросали цацки и убежали. Children in a fright abandoned цацки and escaped. Половины завитушек не хватало. Half of curls did not suffice. И найти их не удалось. And to find them it was not possible. После этого Виктор Михайлович совершенно охладел к воротам. After that Victor Mikhailovich absolutely grew cold to gate. А в доме номер 5? And in the house number 5. Раскрытом настежь. Opened wide open. Происходили ужасные события. There were awful events. С чердаков крали мокробелье и однажды вечером унесли даже закипающий во дворе самовар. From attics stole wet linen and once carried away even a samovar beginning to boil in a yard in the evening. Виктор Михайлович лично принимал участие в погоне за ВОПом. Victor Mikhailovich personally took part in a pursuit for OPO. Но вор. But thief. Хотя и нес в вытянутых вперед руках кипящий самовар. Though bore in the hands extended forward a boiling samovar, из жесткой трубы которого било пламя, from which rigid pipe beat a flame, бежал очень резво и ran very quickly and, оборачиваясь назад, turning around back, хулил держащегося впереди всех Виктора Михайловича нечистыми словами, abused Victor Mikhailovich keeping ahead of all dirty words. Но больше всех пострадал дворник дома номер 5. But most the yard keeper of the house number 5 suffered. Он потерял еженочный заработок. Ворот не было. It lost nightly earnings. Gate was not. Нечего было открыть. There was nothing to open. И загулявшим жильцам ни за что было отдавать свои гривенники. And to the gone on a spree residents it is nothing was to give the 10 kopeck coins. Сперва дворник приходил справляться. At first the yard keeper came to consult. Скоро ли будут собраны ворота? Gate will be collected soon. Потом молил Христом Богом. Then asked Христом Боги. А под конец стал произносить неопределенные угрозы. And in the end began to say uncertain threats. Жилтоварищество посылало Виктору Михайловичу письменные напоминания. The Housing Society sent to Victor Mikhailovich letters of reminder. Дело пахло судом. Business smelled as court. Положение напрягалось все больше и больше. Situation strained more and more. Стоя у колодца. Standing at a well. Гадалка и слесарь-энтузиаст продолжали беседу. The fortune teller and the mechanic enthusiast continued conversation. При наличии отсутствия пропитанных шпал. In the presence of absence of impregnated cross ties. Кричал Виктор Михайлович на весь двор. Victor Mikhailovich shouted at all yard. Это будет не трамвай. It will be not a tram. А одно горе. And one grief. Когда же все это кончится? Сказала Елена Станиславовна. When all this will come to an end, Elena Stanislavovna told. Живем как дикари. We live as savages. Конца этому нет. Да. Знаете? The end to it is not present. Yes. No. Кого я сегодня видел? Воробьянинова. Whom I saw today. Воробьянинова. Елена Станиславовна прислонилась к колодцу. Elena Stanislavovna leaned against a well. В изумлении продолжая держать на весу полное ведро с водой. In amazement, continuing to hold suspended a pailful with water. Прихожу я в коммунхоз продлить договор по аренду мастерской. I come in. Коммунхоз. To prolong the PA contract rent of a workshop. Иду по коридору. I go on a corridor. Вдруг подходит ко мне двое. Suddenly two approach to me. Я смотрю, что-то знакомое. I look. Something familiar. Как будто воробьяниновское лицо. As though Воробьяниновский person. И спрашивают, скажите. Also ask, tell. Что здесь за учреждение раньше было в этом здании? Я говорю. What here for establishment was in this building earlier? I speak. что раньше была здесь женская гимназия, that there was here a female gymnasium earlier, а потом жилотдел. And then, жилотдел. А вам зачем? Спрашиваю. And to you what for? I ask. А они говорят спасибо и пошли дальше. And they tell thanks and went further. Тут я ясно увидел, here I clearly saw, что это сам Воробьянинов. That it is Vorobyaninov. Только без усов. Only without mustaches. Откуда ему здесь взяться? И тот. From where to adhere to undertake? And that. Другой. Another. С ним был красавец-мужчина. With it was the handsome the man. Явно бывший офицер. Obviously former officer. И тут я подумал. And here I thought. В эту минуту Виктор Михайлович заметил нечто неприятное. This minute Viktor Mikhailovich noticed something unpleasant. Прервав речь. Having interrupted speech. Он схватил свой бидон и быстро спрятался за мусорный ящик. It seized the can and quickly hid for a garbage box. Во двор медленно вошел дворник дома номер 5. The yard keeper of the house number 5 slowly entered into a yard. Остановился подле колодца и стал озирать дворовые постройки. Stopped beside a well and began to look domestic constructions. Не заметив нигде Виктора Михайловича. Without having noticed anywhere Viktor Mikhailovich. Он загрустил. He became sad. Витьки слесаря опять нету? Спросил он у Елены Станиславовны. Vitka mechanic again is not present? He asked Elena Stanislavovna. Ах. А. Ничего я не знаю. I do not know anything. Сказала гадалка. The fortune teller told. Ничего я не знаю. I do not know anything. И в необыкновенном волнении. And in unusual excitement. Выплескивая воду из ведра. Splashing out water from a bucket. Торопливо ушла к себе. Hasty cunningly to itself. Дворник погладил цементный блок колодца и пошел к мастерской. The yard keeper stroked the cement block of a well and went to a workshop. Через два шага после вывески. Through two steps after a sign. Ход в слесарную мастерскую. Course in the metalwork workshop. Красовалась вывеска. The sign flaunted. Слесарная мастерская и починка примусов. Metalwork workshop and repair of kerosene stoves. Под которой висел тяжелый замок. Under which the heavy lock hung. Дворник ударил ногой в замок и с ненавистью сказал. The yard keeper kicked in the lock and with hatred told. У. At. Гангрена. Gangrene. Дворник стоял у мастерской еще минуты три. The yard keeper stood at a workshop of a minute more three. Наливаясь самыми ядовитыми чувствами. Being poured by the most poisonous feelings. Потом с грохотом отодрал вывеску. Then with a roar tore off a sign. Понес ее на середину двора. Incurred it on the middle of a yard. К колодцу. To a well. И. And. Став на нее обеими ногами. Having become on it both feet. Начал скандалить. Started to row. Ворюги у вас в доме номер 7 живут. Вопил дворник. Thieves at you live in the house number 7. The yard keeper cried out. Сволота всякая. Гадюка семибатюшная. Среднее образование имеет. Сволота everyone. Viper semibatushny. Secondary education has. Точка, я не посмотрю на среднее образование. I will not look at secondary education. Точка. Гангрена проклятая. Gangrene damned. Точка. В это время семибатюшная гадюка со средним образованием сидела за мусорным ящиком на бидоне и тосковала. At this time the semibatushny viper with secondary education sat at a garbage box on a can and grieved. С треском распахивались рамы. With a crash frames swung open. И из окон выглядывали веселые жильцы. And cheerful residents looked out of windows. С улицы во двор. From the street in a yard. Не спеша. Slowly. Входили любопытные. The curious entered. При виде аудитории дворник разжегся еще больше. At the sight of audience the yard keeper was kindled even more. Слесарь-механик. Вскрикивал дворник. Mechanic-mechanic. The yard keeper screamed. Аристократ собачий. Aristocrat dog. Парламентарное выражение дворник богато перемежал нецензурными словами. The yard keeper richly alternated parliamentary expressions by obscene words. Которым отдавал предпочтение. To which preferred. Слабое женское сословие. Weak female estate. Густо облепившие подоконники. Densely stuck round windowsills. Очень негодовала на дворника. Very much was indignant at the yard keeper. Но от окон не отходила. But from windows did not depart. Харю разворочу, неистовствовал дворник. A mug I will ruin, the yard keeper raged. Образованный. Educated. Когда скандал был в зените. When scandal was in a zenith. Явился милиционер и молча стал тащить скандалиста в район. The militiaman was and silently began to drag the rowdy to the area. Милиционеру помогали молодцы из быстрого упака. The militiaman was helped by good fellows from Bystrupak. Дворник покорно обнял милиционера за шею и заплакал. The yard keeper at his obedient embraced the militiaman for a neck and began to cry. Опасность миновала. Danger passed. Тогда из-за мусорного ящика выскочил истомившийся Виктор Михайлович. Then because of a garbage box the exhausted Victor Mklavich jumped out. Аудитория зашумела. The audience rustled. Хам! Закричал Виктор Михайлович вслед шествию. Boar! Виктор Mklavich after procession cried. Хам! Я тебе покажу, мерзавец. Boar! I will show you. Bastard. Горько рыдавший дворник ничего этого не услышал. Bitterly sobbing yard keeper of it did not hear anything. Его несли на руках в отделение. It bore on hands in office. Туда же. There. В качестве вещественного доказательства. As a material evidence. Потащили вывеску «Слесарная мастерская и починка примусов». The metalwork workshop and repair of kerosene stoves dragged a sign. Виктор Михайлович еще долго хорохорился. Виктор Mklavich swaggered still for a long time. «Сукины сыны!» «Sons of a bitch!» — говорил он. He spoke. Обращаясь к зрителям. Addressing to the audience. Возомнили о себе, хамы. Got a false idea of itself. Boars. Будет вам. Will be to you. Виктор Михайлович. Крикнула из окна Елена Станиславовна. Виктор Mklavich. Елена Станиславовна shouted from the window. Зайдите ко мне на минуточку. Come to me for a minute. Она поставила перед Виктором Михайловичем блюдечко компота и... It put a saucer of compote before Виктор Mklavich and... Расхаживая по комнате... Walking up and down on the room. Принялась расспрашивать. Began to ask. Да говорю же вам. Yes, I speak to you. Что это он? That it. Без усов. Without mustaches. Но он. But it. По обыкновению. As usual. Кричал Виктор Михайлович. Виктор Mklavich shouted. Ну вот. Well here. Знаю его отлично. Воробьянинов. I know it perfectly. Воробьянинов. Как вылитый. As poured out. Тише вы. More silent you. Господи, зачем он приехал? My God. Why it arrived. Как вы думаете? How you think? На черном лице Виктора Михайловича определилась ироническая улыбка. On Victor Mklavich's black face the ironical smile was defined. Ну? Well. А вы как думаете? Он усмехнулся с еще большей иронией. And you as think? He grinned with even bigger irony. Уж во всяком случае не договоры с большевиками подписывать. In any case not contracts with Bolsheviks to sign. Вы думаете? You think. Что он подвергается опасности? What is it endangered? Запасы иронии. Stocks of irony. Накопленные Виктором Михайловичем за 10 лет революции. Saved up by Victor Mklavich in 10 years of revolution. Были неистощимы. Were inexhaustible. На лице его заиграли серии улыбок различной силы и скепсиса. On a face it series of smiles of various force and skepticism played. Кто в Советской России не подвергается опасности? Who in the Soviet Russia is not endangered. Тем более человек в таком положении. Especially the person in such situation. Как Воробьянинов. Усы? How Воробьянинов. Mustaches? Елена Станиславовна. Елена Станиславовна. Даром не сбривают. For nothing do not shave off. Он послан из-за границы. Спросила Елена Станиславовна. It is sent from abroad? Елена Станиславовна asked. Чуть не задохнувшись. Without having choked nearly. Безусловно. Certainly. Ответил гениальный слесарь. The ingenious mechanic answered. С какой же целью он здесь? With what purpose it here? Не будьте ребенком. Be not the child. Все равно. All the same. Мне надо его видеть. I should see it. А вы знаете. And you know. Чем рискуете? Then risk. Ах. Ah. Все равно, после 10 лет разлуки я не могу не увидеться с Ипполитом Матвеевичем. All the same. After 10 years of separation I should meet Hilite Matveevich. Ей на самом деле показалось, and actually it seemed to it, что судьба разлучила их в ту пору. that the destiny separated them during that time. Когда они любили друг друга. When they loved each other. Умоляю вас. I beg A.C. Найдите его, узнайте. Find it. Learn. Где он? Вы всюду бываете. Вам будет нетрудно. Передайте. Wear it. You everywhere happen. To you it will be easy. Transfer. Что я хочу его видеть. That I want it to see. Слышите? Hear. Попугай в красных подштанниках. Parrot in red drawers. Дремавший на жердочке. Dozing on a pole. Испугался шумного разговора. Was frightened of noisy conversation. Перевернулся вниз головой и в таком виде замер. Turned over head first and in such look stood. Елена Станиславовна. Elena Stanislavovna. Сказал слесарь-механик. The mechanic told. Приподнимаясь и прижимая руки к груди. Rising and pressing hands to a breast. Я найду его и свяжусь с ним. I will find it and I will contact it. Может быть. Perhaps. Вы хотите еще компоту? Растрогалась гадалка. You want still to compote? The fortune teller was touched. Виктор Михайлович съел компот. Виктор Миклович ate compote. Прочел злобную лекцию о неправильном устройстве попугайской клетки и попрощался с Еленой Станиславовной. Read spiteful lecture about the wrong device of a papugaski cage and said goodbye to Elena Stanislavovna. Порекомендовав ей держать все в строжайшем секрете. Having recommended to it to keep everything in the most strict secret. Глава 11. Алфавит зеркала жизни. Chapter 11. Alphabet Life Mirror. На второй день компаньоны убедились. For the second day partners were convinced. Что жить в Дворницкой больше неудобно. What to live in Dvornitsky it is inconvenient more. Бурчал Тихон. Тихон muttered. Совершенно обалдевший после того. Absolutely stunned after that. Как увидел барина сначала черноусым. As saw the baron at first Trinissy. Потом зеленоусым. Then Zelenissy. А под конец и совсем без усов. And under the end and absolutely without mustaches. Спать было ни на чем. To sleep there was nothing. Восемь Дворницкой стоял запах гниющего навоза. Восемь. Dvornitsky there was a smell of decaying manure. Распространяемый новыми валенками Тихона. Extended by Tychon's new Valnocks. Старые валенки стояли в углу и воздуха тоже не озонировали. Old Valnocks stood in a corner and some air too did not ozonize. Считаю вечер воспоминаний закрытым. I consider evening of memoirs closed. Сказал Остап. Остап old. Нужно переезжать в гостиницу. It is necessary to move to a hotel. Ипполит Матвеевич дрогнул. Ипполит Матвеевич trembled. Этого нельзя. It is impossible. Почему с? Why, with? Там придется прописаться. There it is necessary to register. Паспорт не в порядке. Passport not as it should be? Да нет. Well. Паспорт в порядке. Passport as it should be. Но в городе мою фамилию хорошо знают. But in the city my surname well know. Пойдут толки. Rumors will go. Концессионеры в раздумье помолчали. Concessionaires in thought kept silent. А фамилия Михельсон вам нравится? Неожиданно спросил великолепный Остап. And the surname Michelson is pleasant to you? Magnificent Остап unexpectedly asked. Какой Михельсон? Сенатор. What Michelson? Senator? Нет. Number. Член Союза совторгслужащих. Member of the Union of the Совторгслужащих. Я вас не пойму. I will not understand you. Это от отсутствия технических навыков. It from lack of technical skills. Не будьте божьей коровой. Be not a god's cow. Бендер вынул из зеленого пиджака профсоюзную книжку и передал Ипполиту Матвеевичу. Bendery took out from a green jacket the trade union book and transferred to Ипполит Матвеевич. Конрад Карлович Михельсон. Конрад Карлович Мичельсон. 48 лет. 48 years. Беспартийный. Non-party. Холост. It is single. Член Союза с 1921 года. The member of the Union since 1921. В высшей степени нравственная личность. Extremely moral personality. Мой хороший знакомый. My good acquaintance. Кажется, друг детей, но вы можете не дружить с детьми. Этого от вас милиция не потребует. The friend of children seems. But you cannot be on friendly terms with children. From you the militia will not demand it. Ипполит Матвеевич зарделся. Ипполит Матвеевич. Зарделся. Но удобно ли? But whether it is convenient? По сравнению с нашей концессией это деяние. In comparison with our concession, this act, хотя и предусмотренное Уголовным кодексом, though provided by the criminal code, все же имеет невинный вид детской игры в крысу. Nevertheless has an innocent appearance of children's game in a rat. Воробьянинов все-таки запнулся. Воробьянинов after all faltered. Вы идеалист. You idealist. Конрад Карлович. Conrad Karlovic. Вам еще повезло. You still were lucky. А то... And that. Вообразите. Imagine. Вам вдруг пришлось бы стать каким-нибудь Папа Христозапула или Зловуновым. You suddenly should become any Papa Христозапула or Зловьянов. Последовало быстрое согласие. The fast consent followed. И концессионеры. And concessionaires. Не попрощившись с Тихоном. Without having said goodbye to Tycon. Выбрались на улицу. Got out on the street. Остановились они в меблированных комнатах Сорбонна. They stopped in a rooming house Sorbonne. Остап переполошил весь небольшой штат отельной прислуги. Остап alarmed all small staff of hotel servants. Сначала он обозревал 7-рублевые номера. At first it surveyed 7-ruble numbers. Но остался недоволен их меблировкой. But remained it is dissatisfied with their furniture. Убранство 5-рублевых номеров понравилось ему больше. The furniture of 5-ruble numbers was pleasant to it more. Но ковры были какие-то облезшие и возмущал запах. But carpets were any oblezshy and revolted a smell. В 3-рублевых номерах было все хорошо. In 3-ruble numbers everything was good. За исключением картин. Except for pictures. Я не могу жить в одной комнате с пейзажами. I cannot live in one room with landscapes. Сказал Остап. Остап told. Пришлось поселиться в номере за рубль 80. It was necessary to lodge in number for ruble 80. Там не было пейзажей. There were no landscapes. Не было ковров. There were no carpets. А меблировка была строго выдержана. 2 кровати и ночной столик. And the furniture was strictly sustained. 2 beds and bedside table. Стиль каменного века. Style of the Stone Age. Заметил Остап с одобрением. A step with approval noticed. А доисторические животные в матрацах не водятся. And prehistoric animals are not found in mattresses? Смотря по сезону. Depending on a season. Ответил лукавый коридорный. The crafty bellboy answered. Если. If. Например. For example. Губернский съезд какой-нибудь. Provincial congress any. То. That. Конечно. Certainly. Нету. No. Потому что пассажиров бывает много и перед ними чистка происходит большая. Because passengers happens much and before them cleaning occurs the big. А в прочее время действительно случается. And during other time really it happens. Что и набегают. As run. Из соседних номеров Левадия. From the next numbers Levady. Тот же день концессионеры побывали в Старкомхозе. On the same day concessionaires visited Старкомхоза. Где получили все необходимые сведения. Where received all necessary data. Оказалось, it appeared, что жилотдел был расформирован в 1921 году и что обширный его архив слит с архивом Старкомхоза. That жилотдел. It was disbanded in 1921 and that its extensive archive is merged with Starkomkhoz's archive. За дело взялся великий комбинатор. For good reason the great schemer undertook. К вечеру компаньоны уже знали домашний адрес заведующего архивом Варфоломея Коробейникова. By the evening partners already knew the home address of the manager of archive of Bartholomew Korobnikov, бывшего чиновника канцелярии градоначальства, former official of office of agrodnikolstvo, ныне работника конторского труда, nowadays worker of office work. Остап облачился в гарусный жилет. Остап dressed a worsted waistcoat. Выбила спинку кровати пиджак. Beat out about a bed back a jacket. Вытребовал у Ипполита Матвеевича рубль 20 копеек на представительство и отправился с визитом к архивариусу. Summoned at Hillite Matveevich ruble 20 copecks on representation and went on a visit to the registrar. Ипполит Матвеевич остался в Сорбонне в волнении и стал прохаживаться в ущелье между 2 кроватями. Hillite Matveevich remained in Sorbonne and in excitement began to stroll in the gorge between 2 beds. В этот вечер. This evening. Зеленый и холодный. Green and cold. Решалась судьба всего предприятия. The destiny of all enterprise was solved. Если удастся достать копии ордеров. If it will be possible to get copies of warrants, по которым распределялась изъятая из Воробьяниновского особняка мебель. On which the furniture withdrawn from a Vorobyaninovsky mansion was distributed. Дело можно считать наполовину удавшимся. It is possible to consider business half successful. Дальше предстояли трудности. Further difficulties were coming. Конечно. Certainly. Невообразимые. Unimaginable. Но нить была бы уже в руках. But the thread would be already in hands. Только бы ордера достать. If only warrants to get. Прошептал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич whispered. Валясь на постель. Falling on a bed. Только бы ордера. If only warrants. Точка. Пружины разбитого матраца кусали его. Springs of the broken mattress bit it. Как блохи. As fleas. Он не чувствовал этого. He did not feel it. Он еще неясно представлял себе. He had still an obscure view. Что последует вслед за получением ордеров. That will follow after receiving warrants. Но был уверен. But it was sure. Что тогда все пойдет как по маслу. А маслом. That then everything will go like clockwork, and oil? Почему-то вертелось у него в голове, каши не испортишь. For some reason spanned it in the head, some porridge you will not spoil. Между тем каша заваривалась большая. Meanwhile porridge was ready the big. Обуянный розовой мечтою. Обуянный pink dream. Ипполит Матвеевич переваливался на кровати с боку на бок. Ипполит Матвеевич rolled over on a bed with a side sideways. Пружины под ним блеяли. Springs under it bleated. Остапу пришлось пересечь весь город. Остап had to cross all city. Коробейников жил на Гусище, окраине Старгорода. Peddlers of Veins on Gusish, Stargorod's suburb. Там жили преимущественно железнодорожники. There lived mainly railroad workers. Иногда над домами. Sometimes over houses. По насыпи. On an embankment. Огороженный бетонным тонкостенным забором. Fenced with a concrete thin-walled fence. Проходил задним ходом сопящий паровоз. Passed a backing a snuffling engine. Крыши домов на секунду освещались полыхающим огнем паровозной топки. Roofs of houses for a second were shined with blazing fire of a locomotive fire chamber. Иногда катились порожние вагоны. Sometimes empty cars slid. Иногда взрывались петарды. Sometimes petards blew up. Среди халуп и временных бараков тянулись длинные кирпичные корпуса сырых еще кооперативных домов. Among peasant houses and temporary barracks long brick cases crude still cooperative houses lasted. Остап миновал светящийся остров. Железнодорожный клуб. Остап passed the being shown island. Railway club. По бумажке проверил адрес и остановился у домика архивариуса. On a piece of paper checked the address and stopped at a lodge of the registrar. Он крутнул звонок с выпуклыми буквами «Прошу крутить». It крутнул. Is sonorous with convex letters I ask to twist. После длительных расспросов. After long inquiries. К кому да зачем. To whom, yes, why. Ему открыли. To it opened. И он очутился в темной. And it came to be in dark. Заставленной шкафами передней. The lobby forced by cases. В темноте кто-то дышал на Остапа. In the dark someone breathed on Остап. Но ничего не говорил. But spoke nothing. Где здесь гражданин Коробейников? Спросил Бендер. Where here citizen Korobnikov? Asked Бендери. Дышащий человек взял Остапа за руку и ввел в освещенную висячей керосиновой лампой столовую. The breathing person took Остап by the hand and entered into the dining room shined with a trailing oil lamp. Остап увидел перед собой маленького старичка, чистюлю с необыкновенно гибкой спиной. Остап saw before itself the small old man. Чистюлю. With unusually flexible back. Не было сомнений в том. There were no doubts in that. Что старик этот. Сам гражданин Коробейников. That this old man, citizen Korobnikov. Остап без приглашения придвинул стул и сел. Остап without the invitation moved up a chair and sat down. Старичок безбоязненно смотрел на самоуправца и молчал. The old man fearlessly looked at a samoupravitz and was silent. Остап любезно начал разговор первым. Остап kindly began conversation by the first. Я к вам по делу. I to you on business. Вы служите в архиве Старкомхоза. You serve in Starkomkhoz's archive. Спина старичка пришла в движение и утвердительно выгнулась. The back of the old man started moving and was in the affirmative curved. А раньше служили в жилотделе. And earlier served in. Жилотделе. Я всюду служил. I everywhere served. Сказал старик весело. The old man cheerfully told. даже в канцелярии градоначальства. Even in градоначальство office? При этом Остап грациозно улыбнулся. Thus Остап gracefully smiled. Спина старика долго извивалась и... The back of the old man long coiled and... Наконец... At last. Остановилась в положении. Stopped in situation. Свидетельствовавшем. Testifying. Что служба в градоначальстве. Дело давнее, что все упомнить положительно невозможно. That service in a градоначальство. Old also that everything it is positively impossible to remember business. А позвольте все-таки узнать. And allow to learn after all. Чем обязан? Спросил хозяин. Then it is obliged? The owner asked. С интересом глядя на гостя. With interest looking at the guest. Позволю. I will allow. Ответил гость. The guest answered. Я, Воробьянинова сын. I, Воробьянинова the son. Это какого же? Предводителя. It is what? Leader? Его. It. А он что? And it that. Жив? It is live? Умер. Died. Гражданин Коробейников. Citizen Коробников. Почил. Почил. Да. Yes. Без особой грусти сказал старик. Without special grief the old man told. Печальное событие. Sad event. Но ведь. But after all. Кажется. It seems. У него детей не было. It had no children. Не было. Was not. Любезно подтвердил Остап. Остап kindly confirmed. Как же. How. Точка. Ничего. Anything. Я от марганатического брака. I from a left-handed marriage. Не Елена ли Станиславовна будете сынок? Whether Elena Stanislavovna will be the sonny. Да. Yes. Именно. А она в каком здоровье? And it in what health? Маман давно в могиле. Maman long ago in a grave. Так. So. Так. So. Ах. Ah. Как грустно. As it is sad. И долго еще старик глядел со слезами сочувствия на Остапа. And long still the old man looked with sympathy tears at Остап. Хотя не далее, как сегодня видел Елену Станиславовну на базаре. Though not later than today saw Elena Stanislavovna on a market. В мясном ряду. In a meat row. Все умирают. All die. Сказал он. He told. А все-таки разрешите узнать. Nevertheless allow to learn. По какому делу? On what business? Уважаемый. Dear. Вот имени вашего не знаю. Hear your name I do not know. Вальдемар. Вальдемар. Быстро сообщил Остап. Остап quickly reported. Владимир Ипполитович. Очень хорошо. Владимир Ипполитович. That's good. Так? So. Я вас слушаю. I listen to you. Владимир Ипполитович. Владимир Ипполитович. Старичок присел к столу. The old man sat down to a table. Покрытому клеенкой в узорах. Covered with an oil cloth in patterns. И заглянул в самые глаза Остапа. Also glanced in Остап's eyes. Остап в отборных словах выразил свою грусть по родителям. Остап in perfect words expressed the grief on parents. Он очень сожалеет. He very much regrets. Что вторгся так поздно в жилище глубоко уважаемого архивариуса и причинил ему беспокойство своим визитом. That intruded so late in the dwelling of dear registrar and gave it trouble the visit. Но надеется. But hopes. Что глубоко уважаемый архивариус простит. That dear registrar will forgive. Когда узнает. When learns. Какое чувство толкнуло его на это. What feeling pushed it on it. Я хотел бы. I would like. С невыразимой сыновней любовью закончил Остап. With inexpressible filial love Остап finished. Найти что-нибудь из мебели папаши. To find something from furniture of daddy. Чтобы сохранить о нем память. To hold it in remembrance. Не знаете ли вы. You know. Кому передана мебель из папашиного дома. To whom the furniture from the papashny house is transferred. Сложное дело. Difficult business. Ответил старик. The old man answered. Подумав. Having thought. Это только обеспеченному человеку под силу. А вы. It only to the provided person you under force. And you. Простите. Forgive. Чем занимаетесь? Then are engaged. Свободная профессия. Liberal profession. Собственная мясохладобайня на артельных началах в Самаре. Own. Мясохладобайня. On the collective beginnings in Samara. Старик с сомнением посмотрел на зеленые доспехи молодого Воробьянинова. The old man with doubt looked at a green armor of young Vorobyanov. Но возражать не стал. But did not begin to object. Прыткий молодой человек. The nimble young man. подумал он. He thought. Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым, which by this time finished the supervision over Korobnikov, решил, solved, что старик топичная сволочь, that the starik topigny swine. Так вот, and so, сказал Остап. Остап told. Так вот, and so, сказал архивариус. The registrar told. Трудно. Difficult. Поможно. On it is possible. Потребует расходов. Помог владелец мясохладобойни. Will demand expenses. The owner. Мясохладобойни. Helped. Небольшая сумма. Small sum. Ближе к телу. Closer to a body. Как говорит Мопассан. As Maupassant speaks. Сведения будут оплачены. Data will be paid. Ну что ж. Well. 70 рублей положите. 70 rubles put. Это почему ж так много? А вес нынче дорог? It why is a lot of? Oats are expensive now. Старик мелко задребезжал. Old man small. Задребезжал, виляя позвоночником. Wagging a backbone. Изволите шутить. Will desire to joke. Согласен. It agrees. Папаша. Daddy. Деньги против ордеров. Money against warrants. Когда к вам зайти? When to you to come. Деньги при вас. Money at you. Остап с готовностью похлопал себя по карману. Остап with readiness clapped itself on a pocket. Тогда пожалуйте хоть сейчас. Then welcome though now. Торжественно сказал Коробейников. Solemnly told peddlers. Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. It lit a candle and led Остап in the next room. Там. There. Кроме кровати. Except a bed. На которой. On which. Очевидно. Obviously. Спал хозяин дома. The host slept. Стоял письменный стол. There was a desk. Заваленный бухгалтерскими книгами. Filled up with account books. И длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. And a long writing case with open regiments. К ребрам полок были приклеены печатные литеры. А. To edges of shelves printing letters were pasted. And. Б. Б. Выдали. In and further. До арьергардной буквы Я. To an arrière-gardeny letter Я. На полках лежали пачки ордеров. On regiments packs of warrants lay. Перевязанные свежей бечевкой. Tied up by a fresh cord. Аго, сказал восхищенный Остап. Аго. Delighted Остап told. Полный архив на дому. Full archive at home. Совершенно полный. Absolutely full. Скромно ответил архивариус. The registrar modestly answered. Я? I. Знаете? No. На всякий случай, коммунхозу он не нужен. Just in case. It is not necessary to коммунхоз. А мне на старости лет может пригодиться. Живем мы. And to me on an old age of years can be useful. We live. Знаете? No. Как на вулкане. Все может произойти. Кинутся тогда люди искать свои мебели. As on a volcano. Everything can occur. People will rush to look for then the... Мебеля. А где они? And where they? Мебеля. Вот они где. Здесь они. В шкафу. Мебеля. Here they were. Here they. In a case. А кто сохранил? And who kept? Кто уберег? Коробейников. Who saved? Peddlers. Вот Господа спасибо и скажут старичку. Here misters of thanks also will tell to the old man. Помогут на старости лет, а мне много не нужно. По десяточке за ордерок подадут. И на том спасибо, а то иди попробуй. Will help on an old age of years. And it is not necessary for me much, on a десяточка for an order I will submit, and on that thanks. And that go try. Ищи ветра в поле. Go on a wild goose chase. Без меня не найдут. Without me will not find. Остап восторженно смотрел на старика. Остап enthusiastically looked at the old man. Дивная канцелярия. Marvelous office. Сказал он. He told. Полная механизация. Complete mechanization. Вы прямо герой труда. You directly hero of work. Польщенный архивариус стал вводить гостя в детали любимого дела. The flattered registrar began to enter the guest into details of favorite business. Он раскрыл толстые книги учета и распределения. It opened thick books of the account and distribution. Все здесь. In total here. Сказал он. He told. Весь Старгород, вся мебель, у кого когда взята. All Stargorod. All furniture. From whom when it is taken. Кому когда выдано. To whom when it is given out. А вот это, алфавитная книга. And here is the alphabetic book. Зеркало жизни. Вам про чью мебель? Купца первой гильдии Ангелова, пожалуйста. Life Mirror. To you about whose furniture? Merchant of the first guild Angelova. Pozalista. Смотрите на букву А. Look at a letter A. Буква А. Letter A. Ак. Joint Stock Company. Ан. Ан. Ангелов. Номер. Вот 82742. Angels. Number. Here 82742. Теперь книгу учета сюда. Now account book here. Страница 142. Page 142. Где Ангелов? Вот Ангелов. Where angels? Here angels. Взято у Ангелова 18 декабря 1918 года, Рояль Бейкер номер 97012. It is taken from Angelova on December 18, 1918. Grand Piano Becker number 97012. Табурет к нему мягкий. Stool to it soft. Бюро две штуки. Bureau two pieces. Гардеробов четыре. Два красного дерева. Clothes four. Two mahoganies. Шифоньер один и так далее. А кому дано? Wardrobe one and so on. And to whom it is given? Точка. Смотрим книгу распределения. We look the distribution book. Тот же номер 82742. Дано. Same number 82742. It is given. Шифоньер. В Горвоенком. Wardrobe. In Горвоенки. Гардеробов три штуки. В детский интернат Жаворонок. И еще один гардероб. В личное распоряжение секретаря старпродком Губа. Clothes of three pieces. In a children's boarding school arc. And one more clothes, in the personal order of Secretary Starprodcom Guba. А рояль куда пошел? Пошел рояль в собес. And the grand piano. Куда? Went. The grand piano went to Social Security. Во второй дом. In the second house. И по сейчас там рояль есть. And. По сейчас. There the grand piano is. Что-то не видел я там такого рояля. Something was not seen by me there such grand piano. Подумал Остап. Остап thought. Вспомнив застенчивое личико Альхина. Having remembered Алкин's timid face. Или. Or. Примерно. Approximately. Управителя канцелярии городской управы Мурина. На букву М. The governor has offices of town council of Murin. On a letter M. Значит. Means. И нужно искать. Also it is necessary to look for. Все тут. In total here. Весь город. All city. Рояли тут. Grand pianos here. Казетки всякие. Causes as any. Трюма. Pier glass. Кресла. Chairs. Диванчики. Sofas. Пуфики. Padded stools. Люстры. Сервизы даже и то есть. Chandeliers. Services even that is. Ну? Well. Сказал Остап. Остапт old. Вам памятник нужно не рукотворный воздвигнук. A monument it is necessary for you not made by hand. Воздвигнук. Однако ближе к делу. However keep to the point. Например. For example. Буква В. Letter B. Есть буква В. There is a letter B. Охотно отозвался Коробейников. Willingly responded peddlers. Сейчас. Now. ВМ. ВМ. ВН. ВН. Ворицкий. Ворицкий. Номер 48238 Воробьянинов. Number 48238 Воробьянинов. Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич. Батюшка ваш. Your father. Царство ему небесное. Kingdom to it heavenly. Большой души был человек. Рояль Бейкер номер 54809. Big soul there was a person. Grand Piano Becker number 54809. Вазы китайские. Vases Chinese. Маркированные. 4. The marked. 4. Французского завода Севр. French plant Севр. Ковров Абюсонов. 8. Carpets. Абюсонов. 8. Разных размеров. Different sizes. Гобелен пастушка. Gobelin of herd boy. Гобелен пастух. Gobelin shepherd. Текинских ковров. 2. Tekinski carpets. 2. Хорасанских ковров. 1. Хоросинский carpets. 1. Чучело медвежье с блюдом. 1. Effigy bearer with a dish. 1. Спальный гарнитур. 12 мест. Sleeping set. 12 places. Столовый гарнитур. 16 мест. Table set. 16 places. Гостиный гарнитур. 14 мест. Gostney set. 14 places. Ореховый. Nut. Мастера Гамса работы. Master's Gamsa of work. А кому роздано? В нетерпении спросил Остап. And to whom it is distributed? In impatience Остап asked. Это мы сейчас. It we now. Чучело медвежье с блюдом. Во второй район милиции. Effigy bearer with a dish. To the second area of militia. Гобелен пастух. Фонд художественных ценностей. Gobelin shepherd. In fund of art values. Гобелен пастушка. В клуб водников. Gobelin of herd boy. In club of water transport workers. Ковры абюсон. Carpets. Абюсон. Текинский и Харасан. В наркомвништорг. Текинский and Курасан. In наркомвништорг. Гарнитур к спальной. В союз охотников. Set sleeping. In the union of hunters. Гарнитур к столовой. В Старгородское отделение главчая. Set table. In Stargorodsky office of Glavkaya. Гарнитур гостиной ореховой. По частям. Set gosny nut. In parts. Стол круглый, стул один. Во второй дом собеса. Table round and a chair one. In the second house of social security. Диван с гнутой спинкой. В распоряжении жилотдела. До сих пор в передней стоит. Sofa with a bent back. In the order. Жилотдела. Still in a lobby costs. Всю обивку промаслили. All upholstery oiled. Сволочи. Swine. И еще один стул. Товарищу Грицацуеву. And one more chair. To companion Грицацуев. Как инвалиду империалистической войны. As to the disabled person of imperialistic war. По его заявлению и резолюции за вжилотделом Т. According to his statement and the resolutions of вжилотделе Т. Буркина. Буркина. 10 стульев в Москву. 10 chairs to Moscow. В музее мебельного мастерства. In a museum of furniture skill. Согласно циркулярного письма наркомпроса. Вазы китайские. According to the circular letter наркомпроса. Vases Chinese. Маркированные. The marked. Хвалю. I praise. Сказал Остап ликуя. Остап told exulting. Это конгениально. Хорошо бы и на ордера посмотреть. It is congenial. Well and at warrants to look. Сейчас. Now. Сейчас и до ордеров доберемся. Now and warrants we will reach. На номер 48238. On number 48238. Литер в. Letter of century. Архивариус подошел к шкафу и. The registrar approached to a case and. Поднявшись на цыпочки. Having risen on tiptoe. Достал нужную пачку. Got the necessary pack. Вот. Here, page. Вся вашего батюшки мебель тут. All of your father furniture here. Вам все ордера. To you all warrants. Куда мне все? Так? Воспоминания о детстве, гостиной, гарнитур. Помню. Where to me all? So. Memoirs детства, гостиной, set. I remember. Игрывал я в гостиной на ковре Харасан. Игрывал. I in a drawing room on a carpet Курасан. Глядя на гобелен пастушка. Хорошее было время. Looking at a gobelin of herd boy. Good there was time. Золотое детство. Gold childhood. Так вот гостиным гарнитуром мы. And so to drawing room set we. Папаша. Daddy. И ограничимся. Also we will be limited. Архивариус с любовью стал расправлять пачку зеленых корешков и принялся разыскивать там требуемые ордера. The registrar with love began to straighten a pack of greenbacks and began to search there for demanded warrants. Коробейников отобрал 5 штук. Peddlers selected 5 pieces. Один ордер на 10 стульев. One warrant on 10 chairs. Два, по одному стулу. Two, on one chair. Один. На круглый стол и один, на гобелен пастушка. One, on a round table and one, on a gobelin of herd boy. Изволите ли видеть? Whether will desire to see. Все в порядке. Everything is all right. Где что стоит, все известно. Where that costs, all is known. На корешках все адреса прописаны и собственноручная подпись получателя. On backs all addresses are registered also the autographic signature of the recipient. Так что никто. So anybody, в случае чего, if something happens, не отоприться, will not open, может быть, perhaps, хотите генеральше поповой гарнитур, очень хороший, want, генеральше, popova of fonts, very good, тоже гампсовская работа, to gamsovsky work, но Остап, but Остап, движимый любовью исключительно к родителям, movable by love exclusively to parents, схватил ордера, seized warrants, засунул их на самое дно бокового кармана. thrust them on the bottom of a side pocket. А от генеральшиного гарнитура отказался. And General Шини Сет refused. Можно расписочку писать? Осведомился архивариус. It is possible to write a расписка? The registrar inquired. Ловко выгибаясь. Being dexterously curved. Можно? It is possible. Любезно сказал Бендер. Kindly told Бендери. Пишите. Write. Борец за идею. Fighter for idea. Так я уж напишу. So I will write. Кройте. Cover. Перешли в первую комнату. Passed to the first room. Коробейников каллиграфическим почерком написал расписку и... Peddler's calligraphical handwriting wrote the receipt and... Улыбаясь. Smiling. Передал ее гостю. Transferred it to the guest. Главный концессионер необыкновенно учтиво принял бумажку двумя пальцами правой руки и положил ее в тот же карман. The main concessionaire unusually courteous accepted a piece of paper two fingers of the right hand and put it in the same pocket. Где уже лежали драгоценные ордера. Where precious warrants already lay. Ну? Well. Пока. While. Сказал он. He told. Сощурись, сощурись. Я вас? Are you? Кажется. It seems. Сильно обеспокоил. Strongly disturbed. Не смею больше обременять своим присутствием. I do not dare to burden with the presence more. Вашу руку. Your hand. Правитель канцелярии. Governor of office. Ошеломленный архивариус вяло пожал поданную ему руку. The stunned registrar inertly shook hands offered with it. Пока. While. Повторил Остап. Остап repeated. Он двинулся к выходу. It moved to an exit. Коробейников ничего не понял. Peddlers understood nothing. Он даже посмотрел на стол. He even looked at a table. Не оставил ли гость денег там? The guest of money there left. Но и на столе денег не было. But also on a table of money was not. Тогда архивариус очень тихо спросил. Then the registrar very silently asked. А деньги? And money. Какие деньги? Сказал Остап. What money? Остап old. Открываю дверь. Opening a door. Вы? You. Кажется. It seems. Спросили про какие-то деньги. Asked about any money. Да. Yes. Как же? За мебель. За ордера. As. For furniture. For warrants. Голубо. It is blue. Пропел Остап. Остап sang. Ей-богу. Really. Клянусь честью покойного батюшки. I swear honor of the late father. Рад душой. It is glad soul. Но нету. But is not present. Забыл взять с текущего счета. Forgot to take from a current account. Старик задрожал и вытянул вперед хилую свою лапку. The old man began to tremble and extended forward a sickly pad. Желая задержать ночного посетителя. Wishing to detain the night visitor. Тише. More silently. Дурак. Fool. Сказал Остап грозно. Остап terribly told. Говорят тебе русским языком. Завтра. Speak to you Russian. Tomorrow. Значит завтра. Means tomorrow. Ну? Well. Пока. Пишите письма. So long. Write letters. Точка. Дверь с треском захлопнулась. The door with a crash slammed. Коробейников снова открыл ее и выбежал на улицу. Peddlers again opened it and ran out on the street. Но Остапа уже не было. But Остап anymore was not. Он быстро шел мимо моста. It quickly went by the bridge. Проезжавший через виадук локомотив осветил его своими огнями и завалил дымом. The locomotive passing through a viaduct shined it with the fires and filled up with a smoke. Лед тронулся, закричал Остап машинисту. Ice got underway, Остап to the driver cried. Лед тронулся. Ice got underway. Господа присяжные заседателя. Mr.'s jurors. Машинист не расслышал. The driver did not catch. Махнул рукой. Waved a hand. Колеса машины сильнее задергали стальные локти кривошипов. Wheels of the car are stronger. Задергали. Steel elbows of cranks. И паровоз умчался. And the engine dashed away. Коробейников постоял на ледяном ветерке минуты две и... Peddlers stood on an ice breeze of minute two and... Мерзко сквернословие. Disgustingly talking smut. Вернулся в свой домишко. Returned to the house. Невыносимая горечь охватила его. The intolerable bitterness captured it. Он встал посреди комнаты и в ярости принялся пинать ногой стол. It became in the middle of a room and in rage began to kick with a foot a table. Подпрыгивала пепельница. The ashtray jumped up. Сделанная на манер калоши с красной надписью треугольник. made in the manner of a goulash with a red inscription triangle, и стакан чокнулся с графином, and the glass clinked glasses with a decanter. Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Still Bartholomew Korobnikov was never so meanly deceived. Он мог обмануть кого угодно. He could deceive everybody. Но здесь его надули с такой гениальной простотой, but here it inflated with such ingenious simplicity, что он долго еще стоял, that it long still stood, колотя по толстым ложкам обеденного стола, banging on thick spoons of a dining table. Коробейникова на гусище звали Варфоломеичем. Korobnikov on gzisht called Varfolomeyek. Обращались к нему только в случае крайней нужды. Addressed to it only in case of extreme need. Варфоломеич брал в залог вещи и назначал людоедские проценты. Varfolomeyek took as proof of a thing P. appointed cannibal percent. Он занимался этим уже несколько лет и еще ни разу не попался. He was engaged in it some years and still never got. А теперь он прогорал по лучшим своем коммерческом предприятии. And now it burned through upon the best commercial enterprise, от которого ждал больших барышей и обеспеченной старости, from which waited for big profits and the provided old age. Шутки, крикнул он. Jokes, comma, he shouted, вспоминая о погибших ордерах, remembering the lost warrants. Теперь деньги только вперед. Now money only forward. И как же это я так оплошал? Своими руками я отдал ореховый гостиный гарнитур. And how had I so blundered? The hands gave not goss ni set. Точка одному гобелену пастушка цены нет, ручная работа. To one gobelin of herd boy of the price is not present. Handwork. Точка звонок прошу крутить давно уже вертела чья-то се уверенная рука. Call I ask to twist long ago already someone's souverainy hand twirled. И не успел Варфоломеич вспомнить. Also Varfolomeyek did not manage to remember, что входная дверь осталась открытой, that the entrance door remained open. Как в передней раздался тяжкий грохот и голос человека. As in a lobby the heavy roar and a voice of the person was distributed. Запутавшегося в лабиринте шкафов. Got confused in a labyrinth of cases. Воззвал. Appealed. Куда здесь войти? Where here to enter. Варфоломеич вышел в переднюю. Варфоломеич left in a lobby. Потянул к себе чье-то пальто, на ощупь, драп, и ввел в столовую отца Федора. Pulled to itself someone's coat, to the touch, a thick woolen cloth, and entered into a dining room of Father Fyodor. Великодушно извините. Generous excuse. Сказал отец Федор. Father Fyodor told. Через 10 минут обоюдных недомолвок и хитростей выяснилось. In 10 minutes of mutual half-words and cunnings it became clear, что гражданин Коробейников действительно имеет кое-какие сведения о мебели Воробьянинова. That citizen Korobnikov really has some data on furniture of Vorobyaninov. А отец Федор не отказывается за эти сведения уплатить. And Father Fyodor does not refuse to pay for these data. Кроме того, besides, к живейшему удовольствию архивариуса, to the most live pleasure of the registrar, посетитель оказался родным братом бывшего предводителя и страстно желал сохранить о нем память. The visitor appeared the brother of the former leader and passionately wished to hold it in remembrance. Приобретя ореховый гостиный гарнитур, having acquired nutgosny set, с этим гарнитуром у брата Воробьянинова были связаны наиболее теплые воспоминания отрочества. The warmest memoirs of adolescence were connected with this set at brother of Vorobyaninov. Варфоломеич запросил 100 рублей. Varfolomeyek requested 100 rubles. Память брата посетитель расценивал значительно ниже. The visitor regarded memory of the brother much below. Рублей в 30. Rubles in 30. Согласились на 50. Agreed on 50. Деньги бы я попросил вперед. I would ask money forward. Заявил архивариус. The registrar declared. Это мое правило. This my rule. А это ничего. And it anything. Что я золотыми десятками. Заторопился отец Федор. What I in gold tens. Father Fyodor began to bustle. Разрывая подкладку пиджака. Breaking off a jacket lining. По курсу приму. At the rate I will accept. По 9.5. On 9.5. Сегодняшний курс. Today's course. Востриков вытряс из колбаски 5 желтяков. Vostrikov shook out from a sausage 5. Желтяков. досыпал к ним 2 с полтиной с серебром и пододвинул всю горку архивариусу. Filled up to them 2 with half his silver and moved all hill to the registrar. Варфоломеич 2 раза пересчитал монеты. Варфоломеич 2 times counted coins. Сгреб их в руку, сгреб. Them in a hand. Попросил гостя минуточку повременить и пошел за ордерами. Asked the guest minute to wait a little and followed warrants. В тайной своей канцелярии Варфоломеич не стал долго размышлять. In secret office Варфоломеич did not begin to reflect long. Раскрыл алфавит, зеркало жизни на букву П. Open the alphabet, a life mirror on a letter P. Быстро нашел требуемый номер и взял с полки пачку ордеров генеральши Поповой. Quickly found demanded number and took from the shelf a pack of warrants. Генеральши. To Popova. Распотрошив пачку, распотрошив. Pack. Варфоломеич выбрал из нее одни ордер. Варфоломеич chose from it one warrant. Выданный Т. Given out to Т. Бруксу. To Brooks. Проживающему по Виноградной. Living on Grape. 34-34. На 12 ореховых стульев фабрики Гампса. On 12 nut chairs of factory Gamsa. Дивясь своей сметке и умению изворачиваться. Marveling to the smetka and ability to dodge. Архивариус усмехнулся и отнес ордера покупателю. The registrar grinned and carried warrants to the buyer. Все в одном месте. Воскликнул покупатель. In total in one place. The buyer exclaimed. Один к одному. One to one. Все там стоят. All there stand. Гарнитур замечательный. Set remarkable. Пальчики оближите. Fingers will lick. Впрочем. However. Что вам объяснять? Вы сами знаете. That to you to explain. You know. Отец Федор долго восторженно тряс руку архивариуса и... Father Fyodor long enthusiastically shook a hand of the registrar and... Ударившись несчетное количество раз о шкафы в передней. Having hit incalculable quantity of times about cases in a lobby. Убежал в ночную темноту. Escaped in night darkness. Варфоломеич долго еще подсмеивался над околпаченным покупателем. Варфоломеич long still laughed at the fooled buyer. Золотые монеты он положил в ряд на столе и долго сидел. He put gold coins in a row on a table and long sat. Сонно глядя на 5 светлых кружочков. Drowsily looking at 5 light circles. И чего это их на Воробьиновскую мебель потянуло? Подумал он. And that it on Vorobyanovsky furniture pulled them. He thought. С ума посходили. From mind. Посходили. Он разделся. He undressed. Невнимательно помолился Богу. Inattentively prayed to God. Лег в узенькую девичью постельку и озабоченно заснул. Laid down in a very narrow maiden bed and anxiously fell asleep. Глава. 12. Знойная женщина. Мечта поэта. Chapter 12. The hot woman. Dream of the poet. За ночь холод был съеден без остатка. In a night the cold was eaten without the rest. Стало так тепло. It became so warm. Что у ранних прохожих ныли ноги. That at early passers-by feet ached. Воробьи несли разный вздор. Sparrows talked a different nonsense. Даже курица. Even chicken. Вышедшая из кухни в гостиничный двор. Left kitchen in a hotel yard. Почувствовала прилив сил и попыталась взлететь. Felt in flow of forces and tried to fly up. Небо было в мелких облачных клетках. The sky was in small cloudy trickled pastries. Из мусорного ящика несло запахом фиалки и супа пизан. From a garbage box bore a violet and soup smell. Пизан. Ветер млел под карнизом. The wind was thrilled under eaves. Коты развалились на крыше и... Cats collapsed on a roof and... Снисходительно сощурясь... Indulgently. Сощурясь, глядели на двор. Looked at a yard. Через который бежал коридорный Александр с тючком грязного белья. Through which corridor Alexander with a tucock of dirty linen ran. В коридорах Сорбонны зашумели. In corridors of Sorbonne rustled. На открытие трамвая из уездов съехались делегаты. On tram opening from districts delegates gathered. Из гостиничной линейки с вывеской Сорбонна высадилась их целая толпа. From a hotel ruler with a sign Sorbonne their whole crowd landed. Солнце грело в полную силу. The sun heated at full capacity. Взлетали кверху рифленые железные шторы магазинов. Corrugated iron curtains of shops flew up up. Совработники. Совработники. Вышедшие на службу ватных пальто. Left service in wadded coats. Задыхались. Choked. Распахивались. Swung open. Чувствуя тяжесть весны. Feeling weight of spring. На кооперативной улице у перегруженного грузовиками строя лопнула ресера. On Cooperativnaya Street at the overloaded truck of Millstroy the spring burst. И прибывший на место происшествия Виктор Михайлович Полесов подавал советы. And Victor Mklovich Polsov, who has arrived on a scene, submitted counsels. В номере. In number. Обставленном с деловой роскошью. Две кровати и ночной столик. Arranged with business luxury. Two beds and a bedside table. Послышались конский храп и ржание. Ипполит Матвеевич весело умывался и прочищал нос. Horse snore and neighing were heard. Ипполит Матвеевич cheerfully washed and cleaned a nose. Великий комбинатор лежал в постели. The great schemer lay in a bed. Рассматривая повреждения в штиблетах. Considering damages in. Штиблетах. Кстати. By the way. Сказал он. He told. Прошу погасить задолженность. I ask to extinguish that. Ипполит Матвеевич вынырнул из полотенца и посмотрел на компаньона выпуклыми. Ипполит Матвеевич came up from a towel and looked at the partner convex. Без пенсне. Without eyeglasses. Глазами. Eyes. Что вы на меня смотрите? That you look at me. Как солдат на вож. Что вас удивило? Задолженность. Да, вы мне должны деньги. How the soldier on a louse. What you surprised? Debt? Yes. You owe me money. Я вчера позабыл вам сказать. I forgot yesterday to you to tell. Что за ордера мною уплачено. That for warrants by me it is paid. Согласно ваших полномочий. According to your powers. 70 рублей. 70 rubles. К сему прилагаю расписку. To this I attach the receipt. Перебросьте сюда 35 рублей. Throw here 35 rubles. Концессионеры. Concessionaires. Надеюсь. I hope. Участвуют в расходах на равных основаниях. Participate in expenses on an equal basis. Ипполит Матвеевич надел пенсне. Ипполит Матвеевич put on eyeglasses. Прочел записку и. Read a note and. Томять. Pining. Отдал деньги. Gave money. Но даже это не могло омрачить его радости. But even it could not sadden his pleasure. Богатство было в руках. The wealth was in hands. 30-рублевая пылинка исчезла в сиянии бриллиантовой горы. The 30-рублевый мотылёк disappeared in light of the brilliant mountain. Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич. Лучезарно улыбаясь. Radiantly smiling. Вышел в коридор и стал прогуливаться. Left in a corridor and began to walk. Планы новые. Plans new. Построенные на драгоценном фундаменте жизни тешили его. The life constructed on the precious base amused it. А святой отец. Мысленно ехидствовал он. And holy father. Mentally. Ехидствовал. It. Дурак дураком остался. The fool remained. Не видать ему стульев. Not to see to it chairs. Как своей бороды. As beard. Дойдя до конца коридора. Having reached the end of a corridor. Воробьянинов обернулся. Воробьянинов turned back. Белая в трещинах дверь номер 13 раскрылась. The white door number 13 in cracks revealed. И прямо навстречу ему вышел отец Федор в синей косоворотке. And directly towards to it there was Father Fyodor in a dark blue косоворотка. Подпоясанный потертым черным шнурком с пышной кисточкой. Подпоясанный shabby black lace with a magnificent brush. Доброе его лицо расплывалось от счастья. Kind his face blurred with happiness. Он тоже вышел в коридор на прогулку. It too left in a corridor on walk. Соперники несколько раз встречались и. Rivals several times met and. Победоносно поглядывая друг на друга. Victoriously glancing at each other. Следовали дальше. Followed further. В концах коридора оба разом поворачивались и снова сближались. В груди Ипполита Матвеевича кипел восторг. In the corridor ends both at once turned and again approached. In Ипполита Матвеевича's breast the delight boiled. То же чувство одолевало и отца Федора. The same feeling overcame also Father Fyodor. Чувство сожаления к побежденному противнику одолевало обоих. The feeling of a regret to the one opponent overcame both. Наконец. At last. Во время пятого рейса. During the fifth flight. Ипполит Матвеевич не выдержал. Ипполит Матвеевич did not sustain. Здравствуйте. Hello. Батюшка. Father. Сказал он с невыразимой сладостью. He told with inexpressible sweet. Отец Федор собрал весь сарказм. Father Fyodor collected all sarcasm. Положенный ему Богом. Put to it God. И ответствовал. Also replied. Доброе утро. Good morning. Ипполит Матвеевич. Илайт Матвеевич. Враги разошлись. Enemies dispersed. Когда пути их сошлись снова. When their ways met again. Воробьянинов уронил. Воробьянинов dropped. Не ушиб ли я вас во время последней встречи? Whether I hurt you during the last meeting? Нет. No. Отчего же? Why? Очень приятно было встретиться. It was very pleasant to meet. Ответил ликующий отец Федор. Exulting father Fyodor answered. Их снова разнесло. Them again carried. Физиономия отца Федора стала возмущать Ипполита Матвеевича. The physiognomy of father Fyodor began to revolt Ilyita Matveevich. Обедню небось уже не служите? Спросил он при следующей встрече. A mass probably any more do not serve? He asked at the following meeting. Где там служить? Прихожане по городам разбежались. Where there to serve. Parishioners on the cities ran up. Сокровища ищут. Treasures look for. Заметьте, свои сокровища. Свои. Notice, the treasures. The. Мне неизвестно, чьи. I do not know, whose. А только ищут. But only look for. Ипполит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот. Ilyita Matveevich wanted to tell any muck and even opened for this purpose of companies. Но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. But invent could nothing and angrily proceeded in the number. Через минуту оттуда вышел сын турецкого подданного, Остап Бендер. In a minute from there was a son of the Turkish citizen, Ostap Bender. В голубом жилете. In a blue waistcoat. И. And. Наступая на шнурки от своих ботинок. Attacking laces from the boots. Направился к Вострякову. Went to Vostrikov. Розы на щеках отца Федора увяли и обратились в пепел. Roses on cheeks of father Fyodor withered and were incinerated. Покупаете старые вещи? Спросил Остап грозно. Buy old things? Остап terribly asked. Стулья, потроха, коробочки от ваксы. Chairs? Giblets? Boxes from shoe polish? Что вам угодно? Прошептал отец Федор. What it is necessary for you? Father Fyodor whispered. Мне угодно продать вам старые брюки. I need to sell to you old trousers. Священник оледенел и отодвинулся. The priest froze and was removed. Что же вы молчите? That you are silent. Как архиерей на приеме. How the bishop on reception. Отец Федор медленно направился к своему номеру. Father Fyodor slowly went to the number. Старые вещи покупаем. Old things it is bought. Новые крадем. Крикнул Остап вслед. The new we steal. Остап following shouted. Востриков выбрал голову и остановился у своей двери. Vostrikov absorbed the head and stopped at the door. Остап продолжал измываться. Остап continued to mock. Как же насчет штанов? As about trousers. Многоуважаемый служитель культа, берете. Есть еще от жилетки рукава. Dear attendant of a cult. Take. Is from a vest of a sleeve. Круг от бублика и мертвого осла уши. Circle from a bagel and a dead donkey ears. Оптом всю партию. Дешевле будет. Wholesale all party will be cheaper. И в стульях они не лежат. And in chairs they do not lie. Искать не надо. А? It is not necessary to look for. And? Дверь за служителем культа закрылась. The door was closed behind the attendant of a cult. Удовлетворенный Остап. The satisfied Ostap. Хлопая шнурками по ковру. Clapping laces on a carpet. Медленно пошел назад. Slowly went back. Когда его массивная фигура отдалилась достаточно далеко. When its massive figure kept away rather far. Отец Федор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул. Father Fyodor quickly put out the head for a door and with long constrained indignation peeped. Сам ты дурак. You are a fool. Что? Крикнул Остап. What? Остап shouted. Бросаясь обратно. Rushing back. Но дверь была уже заперта. But the door was already locked. И только щелкнул замок. And only the lock clicked. Остап наклонился к замочной скважине. Остап bent to a keyhole. Приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал. Put to a mouth a palm a pipe and distinctly told. Почем опиум для народа? How much opium for the people? За дверью молчали. Behind a door were silent. Папаша. Daddy. Вы пошлый человек, прокричал Остап. You trite person, Остап cried out. В ту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш. In the same second of a keyhole jumped out and заерзал a pencil, острием которого отец Федор пытался ужалить врага, which had father Fyodor tried to sting the enemy. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. The concessionaire recoiled in time and grasped a pencil. Враги, enemies, разделенные дверью, divided by a door, молча стали тянуть карандаш к себе. Silently began to pull a pencil to itself. Победила молодость. One youth. И карандаш. And pencil. Упираясь. Resting. Как заноза. A splinter. Медленно выпался из скважины. Slowly crept out of a well. С этим трофеем Остап возвратился в свой номер. With this trophy Остап came back to the number. Компаньоны еще больше развеселились. Partners cheered up even more. И враг бежит. And the enemy runs. Бежит. Runs. Бежит. Пропел Остап. Runs. Остап sang. На ребре карандаша он вырезал перочинным ножиком оскорбительное слово. On a pencil edge it cut out a pen knife an insulting word. Выбежал в коридор N. Ran out in a corridor of N. Опустив карандаш в замочную амбразуру. Having lowered a pencil in a key embrasure. Сейчас же вернулся. Now returned. Друзья вытащили на свет зеленые корешки ордеров и принялись их тщательно изучать. Friends exposed greenbacks of warrants and began to study them carefully. Ордер на гобелен пастушка. The warrant on a gobelin of herd boy. Сказал Ипполит Матвеевич мечтательно. Ипполит Матвеевич pensively told. Я купил этот гобелен у петербургского антиквара. I bought this gobelin from the Petersburg antiquary. К черту пастушку, крикнул Остап. To hell to the herd boy, Остап shouted. Разрывая ордер в лапшу. Breaking off the warrant in noodles. Стол круглый. Как видно. Table round. Apparently. От гарнитура. From set. Дайте сюда столик. Give here a little table. К чертовой матери столик. Остались два ордера. Один, на 10 стульев. To hell little table. There were two warrants. One, on 10 chairs. Выданы музею мебельного мастерства в Москве. Given out to a museum of furniture skill in Moscow. Другой, на один стул Т. Another, on one chair of T. Грицацуеву. To Грицацуев. В Старгороде. In Stargoroda. По улице Плеханова. Down the street Plekhanov. 15. 15. Готовьте деньги. Prepare money. Сказал Остап. Остап old. Возможно. Probably. В Москву придется ехать. It is necessary to go to Moscow. Но тут ведь тоже есть стул. But here after all too there is a chair. Один шанс против десяти. One chance against ten. Чистая математика. Abstract mathematics. Да и то. And that. Если гражданин Грицацуев не растапливал им буржуйку. If citizen Грицацуев did not kindle them a burzайка. Не шутите так. Do not joke so. Не нужно. It is not necessary. Ничего. Anything. Ничего. Anything. Либерфатер Конрад Карлович Михельсон. Либерфатер Конрад Карлович Михельсон. Найдем, святое дело, батистовые портянки будем носить. Let's find. Sacred business. Cambric port yanka we will carry. Крем Марго кушать. Margot's cream to eat. Мне почему-то кажется. For some reason it seems to me. Заметил Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич noticed. Что ценности должны быть именно в этом стуле. That values should be in this chair. Ах. Вам кажется? Что вам еще кажется? Ничего. Ну? Ah. It seems to you? What still it seems to you? Anything? Well. Ладно. All right. Будем работать по-марксистски. Let's work in a Marxist way. Предоставим небо птицам. Let's provide the sky to birds. А сами обратимся к стульям. And we will address to chairs. Я измучен желанием поскорее увидеться с инвалидом империалистической войны. I am exhausted with desire somewhat quicker to meet the disabled person of imperialistic war. Гражданином Грицацуевым. Citizen Грицацуев. Улица Плеханова. Plekhanov Street. Дом 15. House 15. Не отставайте. Do not lag behind. Конрад Карлович. Conrad Karlovic. План составим по дороге. The plan we will make on the road. Проходя мимо двери отца Федора. Passing by a door of Father Fyodor. Мстительный сын турецкого подданного пнул ее ногой. The vindictive son of the Turkish citizen kicked with her foot. Из номера послышалось слабое рычание затравленного конкурента. From number weak growl of the badgered competitor was heard. Как бы он за нами не пошел, испугался Ипполит Матвеевич. As though it for us did not go, Ипполит Матвеевич was frightened. После сегодняшнего свидания министров на яхте никакое сближение невозможно. After today's appointment of ministers on the yacht, no rapprochement is impossible. Он меня боится. He is afraid of me. Друзья вернулись только к вечеру. Friends returned only by the evening. Ипполит Матвеевич был озабочен. Ипполит Матвеевич was anxious. Остап сиял. Остап shone. На нем были новые малиновые башмаки. On it there were new crimson boots. Каблукам которых были привинчены круглые резиновые набойки. On which heels round rubber heel taps were screwed. Шахматные носки. Chess socks. В зеленую и черную клетку. In a green and black cage. Кремовая кепка и полушелковый шарф румынского оттенка. Cream cap and semi-silk scarf of the Romanian shade. Есть он есть. There is it is. Сказал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич told. Вспоминая визит к вдове Грицацуевой. Remembering visit to widow Грицацуева. Ну как этот стул достать, купить? But how this chair to get? To buy? Как же? As. Ответил Остап. Остап answered. Не говоря уже о совершенно непроизводительном расходе. Not to mention absolutely unproductive expense. Это вызовет толки. It will cause rumors. Почему один стул? Почему именно этот стул? Why one chair? Why this chair? Точка. Что же делать? What to do? Остап с любовью осмотрел задники новых штиблет. Остап with love examined backs new. Штиблет. Шик модерн. Modern chic. Сказал он. He told. Что делать? Не волнуйтесь. What to do? He worry. Председатель. Chairman. Беру операцию на себя. I take operation on myself. Перед этими ботиночками ни один стул не устоит. Any chair will not resist these boots. Нет. No. Вы знаете. You know. Оживился Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич quickened. Когда вы разговаривали с госпожой Грицацуевой о наводнении. When you talked to Madame Грицацуева about flood. Я сел на наш стул. I sat down on our chair. И. And. Честное слово. My word upon it. Я чувствовал под собой что-то твердое. I felt under myself something firm. Они там. They there. Ей-богу. Really. Там. Ну вот. There. Well here. Ей-богу ж. Really. Я чувствую. I feel. Не волнуйтесь. Do not worry. Гражданин Михельсон. Citizen Michelson. Его нужно ночью выкрасть. Ей-богу. It needs to be stolen at night. Really. Выкрасть. To steal. Однако для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. However, for the leader of the nobility at you too small scales. А технику этого дела вы знаете, может быть. And you know equipment of this business? Perhaps. У вас в чемодане запрятан походный несесер с набором отмычек, выбросьте из головы. Это типичное пижонство, грабить бедную вдову. At you in a suitcase the marching toilet bag with a set of master keys is hided? Dismiss. This typical foppery, to plunder the poor widow. Ипполит Матвеевич опомнился. Ипполит Матвеевич came round. Хочется ведь скорее. It would be desirable after all rather. Сказал он умоляюще. He told beggarly. Скоро только кошки родятся. Soon only cats will be born. Наставительно заметил Остап. Остап tutorially noticed. Я женюсь на ней. I marry it. На ком? On whom? На мадам Грицацуевой. On Madame Грицацуева. Зачем же? Why? Чтобы спокойно. That it is quiet. Без шума покопаться в стуле. Without noise to rummage in a chair. Но ведь вы себя связываете на всю жизнь. But after all you connect yourselves on all life. Чего не сделаешь для блага концессии. That you will not make for the concession benefit. На всю жизнь, прошептал Ипполит Матвеевич. On all life, Ипполит Матвеевич whispered. Ипполит Матвеевич в крайнем удивлении взмахнул руками. Ипполит Матвеевич in extreme surprise waved hands. Пасторское бритое лицо его ощерилось. His pastoral shaved face. Ощерилось. Показались нечищенные со дня отъезда из города. N. Голубые зубы. Blue teeth seem not чищены from the date of departure from N city. На всю жизнь. прошептал Ипполит Матвеевич. On all life, Ипполит Матвеевич whispered. Это большая жертва. It is the big victim. Жизнь, сказал Остап. Life, Остап told. Жертва. Что вы знаете о жизни, о жертвах? Вы думаете? Victim. What do you know about life and about victims? You think. Что? That. Если вас выселили из особняка. If you moved from a mansion. Вы знаете жизнь. И если у вас реквизировали поддельную китайскую вазу. You know life. And if at you requisitioned a counterfeit Chinese vase. То это жертва. Жизнь. That is the victim. Life. Господа присяжные заседатели. Mr. Jurors. Это сложная штука. It is difficult piece. Но. But. Господа присяжные заседатели. Mr. Jurors. Эта сложная штука открывается просто. This difficult piece opens simply. Как ящик. As box. Надо только уметь его открыть. It is necessary only to be able to open it. Кто не может открыть? Who cannot open? Тот пропадает. That vanishes. Вы слыхали о гусаре схимнике? You heard about the hussar schimnik. Ипполит Матвеевич не слыхал. Ипполит Матвеевич did not hear. Буланов. Не слыхали. Герои аристократического Петербурга. Сейчас услышите. Буланов. Did not hear? Hero of aristocratic Petersburg? Now we'll hear. И Остап Бендер рассказал Ипполиту Матвеевичу историю. And Остап Бендер told to Ипполит Матвеевич story. Удивительное начало, которое взволновало весь светский Петербург. Which surprising beginning excited all secular Petersburg. А еще более удивительный конец потерялся и прошел решительно никем не замеченным в последние годы. And even more surprising end was lost and passed resolutely nobody noticed in recent years. Рассказ о гусаре-схимнике. The story about the hussar-schimnik. Блестящий гусар. Brilliant hussar. Граф Алексей Буланов. Count Alexei Bulanov. Как правильно сообщил Бендер. As correctly reported Bendery. Был действительно героем аристократического Петербурга. Was really the hero of aristocratic Petersburg. Имя великолепного кавалериста и кутилы не сходило с уст чопорных обитателей дворцов по английской набережной и со столбцов светской хроники. The name of the magnificent cavalryman and the reveler did not descend from lips of prudish inhabitants of palaces on Anglesey embankment and from columns of society column. Очень часто на страницах иллюстрированных журналов появлялся фотографический портрет красавца-гусара. Куртка. Very often on pages of illustrated magazines there was a photographic portrait of the handsome of the hussar, a jacket. Расшитая бранденбурами и отороченная зернистым каракулем. Embroidered. Бранденбурами. And edged by granular astrakhan fur. Высокие прилизанные височки и короткий победительный нос. The high smoothed visicka and short victorious nose. За графом Булановым катилась слава участника многих тайных дуэлей. For Count Bulanov the glory of the participant of many secret duels slid. Имевших роковой исход. Having a fatal outcome. Явных романов с наикрасивейшими. Obvious novels with the most beautiful. Неприступнейшими дамами света. The most unapproachable ladies of light. Сумасшедших выходок против уважаемых в обществе особ и прочувствованных кутежей. Mad tricks against respected in the company of persons and experienced binges. Неизбежно кончавшихся избиением штаферок. Inevitably coming to an end beating a штаферок. Граф был красив. The count was beautiful. Молод. It is young. Богат. It is rich. Счастлив в любви. It is happy in love. Счастлив в картах и в наследовании имущества. It is happy in cards and in property inheritance. Родственники его умирали часто. His relatives died often. И наследство их увеличивали и без того огромное состояние гусара. And inheritances increased them and without that a huge fortune of the hussar. Он был дерзок и смел. It was impudent and dared. Он помогал абиссинскому Негусу Менелику в его войне с итальянцами. It helped Abyssinian Negus Menelik with his war with Italians. Он сидел под большими абиссинскими звездами. He sat under big Abyssinian stars. Закутавшись в белый бурнус. Having muffled in a white burnous. Глядя в трехверстную карту местности. Looking in a trekverstny district map. Свет факелов бросал шатающиеся тени на прилизанные височки графа. Light of torches threw unsteady shadows on the smoothed visicka of the count. У ног его сидел новый друг. At his feet the new friend sat. Абиссинский мальчик Васька. Abyssinian boy Vasco. Разгромив войска итальянского короля. Having crushed armies of the Italian king. Граф вернулся в Петербург вместе с абиссинцем Васькой. The count returned to Petersburg together with an Abyssinian Vasco. Петербург встретил героя цветами и шампанским. Petersburg met the hero flowers and champagne. Граф Алексей снова погрузился в беспечную пучину наслаждений. The Count Alexei again plunged into the careless abyss of pleasures. Как это говорится в великосветских романах. As it is told in novels of high society. О нем продолжали говорить с удвоенным восхищением. About it continued to speak with doubled admiration. Женщины травились из-за него. Women were poisoned because of it. Мужчины зазавидовали. Men. Зазавидовали. Казапитках графской кареты. Back of the Count carriage. Пролетавший по миллионной. Flying by on million. Неизменно стоял абиссинец. Steadily there was an Abyssinian. Вызывая своей чернотой и тонким станом изумление прохожих. Causing the blackness and a thin camp amazement of passers-by. И внезапно все кончилось. And suddenly everything came to an end. Граф Алексей Буланов исчез. The Count Alexei Bulanov disappeared. Княгиня Белорусско-Балтийская. Princess Belarusian Baltic. Последняя пассия графа. Last passion of the count. Была безутешна. It was inconsolable. Исчезновение графа наделало много шуму. Disappearance of the count did to many noise. Газеты были полны догадками. Newspapers were full guesses. Сыщики сбились с ног. Detectives were rushed off the feet. Но все было тщетно. But everything was vain. Следы графа не находились. Traces of the count were not. Когда шум уже затихал. When noise already calmed down. Из Аверкиевой пустыни пришло письмо. The letter came from Аверкиева of the desert. Все объяснившее. All explained. Блестящий граф. Brilliant count. Герой аристократического Петербурга. Hero of aristocratic Petersburg. Валтасар. 19 века. Валтазар 19 centuries. Принял схему. Accepted. Схему. Передавали ужасающие подробности. Transferred terrifying details. Говорили. Spoke. Что граф-монах носит вериги в несколько пудов. That the count monk carries. Вериги. In some poods. Что он. That it. Привыкший к тонкой французской кухне. Got used to thin French cuisine. Питается теперь только картофельной шелухой. Eats now only a potato peel. Поднялся вихрь предположений. The whirlwind of assumptions rose. Говорили. Spoke. Что графу было видение умершей матери. That to the column there was a vision of died mother. Женщины плакали. Women cried. У подъезда княгини Белорусско-Балтийской стояли вереницы карет. The entrance of the princess Belarusian Baltic had chains of carriages. Княгиня с мужем принимали соболезнования. The princess with the husband accepted condolences. Рождались новые слухи. New hearings were born. Ждали графа назад. Waited for the count back. Говорили. Spoke. Что это временное помешательство на религиозной почве. What is the temporary insanity on the religious soil? Утверждали. Argued. Что граф бежал от долгов. That the count ran from debts. Передавали. Transferred. Что виною всему. Несчастный роман. That fault to all. The unfortunate novel. А на самом деле гусар пошел в монахи. And actually the hussar went in monks. Чтобы постичь жизнь. To comprehend life. Назад он не вернулся. Back it did not return. Мало-помалу о нем забыли. Little by little about it forgot. Княгиня Балтийская познакомилась с итальянским певцом. The princess Baltic got acquainted with the Italian singer. А абиссинец Васька уехал по родину. And Vasco's Abyssinian left upon the homeland. В обители граф Алексей Буланов. In a monastery count Alexei Bulanov. Принявший имя Евпла. Ивпла, who has accepted a name, изнурял себя великими подвигами, exhausted itself with great feats. Он действительно носил вериги, it really carried, вериги, но ему показалось, but it seemed to it, что этого недостаточно для познания жизни, that it is not enough of it for life knowledge. Тогда он изобрел для себя особую монашескую форму, клобук с отвесным козырьком, then he invented for himself a special monastic form. Клобук, with a steep peak, закрывающим лицо, closing the person, и рясу, and cassock, связывающую движение, connecting movements. С благословения игумена он стал носить эту форму. From blessing of the abbot he began to wear this uniform. Но и этого показалось ему мало. but also at it seemed to it a little. Обуянный гордыней. Обуянный arrogance. Он удалился в лесную землянку и стал жить в дубовом гробу. He left in a wood dugout and began to live in an oak coffin. Подвиг схимника Евпла наполнил удивлением обитель. The feat of a skimnook of Evpal filled with surprise a monastery. Он ел только сухари. He ate only crackers. Запас которых ему возобновляли раз в три месяца. Which stock to it renewed time in 3 months. Так прошло 20 лет. So passed 20 years. Евпл считал свою жизнь мудрой. Evpal considered the life wise. Правильно и единственно верной. Correct and only true. Жить ему стало необыкновенно легко. To live to it, it became unusually easy. И мысли его были хрустальными. And his thoughts were crystal. Он постиг жизнь и понял. He comprehended life and understood. Что иначе жить нельзя. It is impossible what differently to live. Однажды он с удивлением заметил. Once he with surprise noticed. Что на том месте. That on that place. Где он в продолжении 20 лет привык находить сухари. Where he throughout 20 years got used to find crackers. Ничего не было. Was nothing. Он не ел 4 дня. He did not eat 4 days. На пятый день пришел неизвестный ему старик в лаптях и сказал. For the fifth day the unknown to it the old man in bast shoes came and told. Что монахов выселили большевики и устроили в обители совхоз. That monks were moved by Bolsheviks and arranged in a monastery state farm. Оставив немного сухарей. Having left a few crackers. Старик. Old man. Плача. Crying. Ушел. Left. Схимник не понял старика. Skimnook did not understand the old man. Светлый и тихий. Light and silent. Он лежал в гробу и радовался познанию жизни. It lay in a coffin and rejoiced to life knowledge. Старик-крестьянин продолжал носить сухари. The old man, the peasant, continued to carry crackers. Так прошло еще несколько никем не потревоженных лет. So passed some more nobody the disturbed years. Однажды только дверь землянки растворилась. Once only the door of a dugout was dissolved. И несколько человек. And some people. Согнувшись. Having bent. Вошли в нее. Entered into it. Они подошли к гробу и принялись молча рассматривать старца. They approached to a coffin and began consider silently the aged man. Это были рослые люди в сапогах со шпорами. It were tall people in boots with spurs. В огромных галифе и с маузерами в деревянных полированных ящиках. In huge riding breeches and with mausers in the wooden polished boxes. Старец лежал в гробу. The aged man lay in a coffin. Вытянув руки. Having extended hands. И смотрел на пришельцев лучезарным взглядом. Also looked at newcomers a radiant look. Длинная легкая седая борода закрывала половину гроба. The long and easy gray-haired beard closed a coffin half. Незнакомцы зазвенели шпорами. Strangers rang out with spurs. Пожали плечами и удалились. Shrugged shoulders and were removed. Бережно прикрыв за собой дверь. Having carefully covered for itself a door. Время шло. Time went. Жизнь раскрылась перед схимником во всей своей полноте и сладости. Life revealed before a skimnook in all the completeness and sweet. В ночь. At night. Наступившую затем днем. Come behind that day. Когда схимник окончательно понял. When the skimnook finally understood. Что все в его познании светло. That all in its knowledge light. Он неожиданно проснулся. He unexpectedly woke up. Это его удивило. It surprised him. Он никогда не просыпался ночью. He never woke up at night. Размышляя о том. Reflecting on that. Что его разбудило. That him woke. Он снова заснул и сейчас же опять проснулся. He again fell asleep and now again woke up. Чувствуя сильное жжение в спине. Feeling strong burning in a back. Постигая причину этого жжения, он старался заснуть. Comprehending the reason of this burning, he tried to fall asleep. Но не мог. But could not. Что-то мешало ему. Something disturbed it. Он не спал до утра. He did not sleep till the morning. В следующую ночь его снова кто-то разбудил. The next night again someone woke him. Он поворочился до утра. It поворочился. Till the morning. Тихо стены и незаметно для самого себя почесывая руки. Silently groaning and it is imperceptible for itself scratching hands. Днем. In the afternoon. Поднявшись. Having risen. Он случайно заглянул в гроб. He casually glanced in a coffin. Тогда он понял все. По углам его мрачной постели быстро перебегали вишневые клопы. Then he understood everything. On corners of its gloomy bed quickly ran across cherry bugs. Схимнику сделалось противно. To Схимника became in a disgusting way. В этот же день пришел старик с сухарями. The same day the old man with crackers came. И вот подвижник. And here devotee. Молчавший 25 лет. Being silent 25 years. Заговорил. Started talking. Он попросил принести ему немножко керосину. He asked to bring to it a little bit to kerosene. Услышав речь великого молчальника, having heard speech of a great молчальник, крестьянин опешил. The peasant was taken aback. Однако, however, стыдясь и пряча бутылочку, being ashamed and hiding a small bottle, он принес керосин. It brought kerosene. Как только старик ушел, as soon as the old man left, отшельник дрожащей рукой смазал все швы и пазы гроба. The eremite greased with a shivering hand all seams and coffin grooves. Впервые за три дня Ивпл заснул спокойно. For the first time in three days Ивпл fell asleep quietly. Его ничто не потревожило. Nothing disturbed it. Смазывал он керосином гроб и в следующие дни. It greased with kerosene a coffin and the next days. Но через два месяца понял. But in two months understood. Что керосином вывести клопов нельзя. That kerosene to deduce bugs it is impossible. По ночам он быстро переворачивался и громко молился. At night it quickly turned over and loudly prayed. Но молитвы помогали еще меньше керосина. But prayers helped even less kerosene. Прошло полгода в невыразимых мучениях. Past half a year in inexpressible tortures. Прежде чем отшельник обратился к старику снова. Before the eremite addressed to the old man again. Вторая просьба еще больше поразила старика. The second request struck the old man even more. Схимник просил привезти ему из города порошок арагац против клопов. Схимник asked to bring to it from the city the powder арагац against bugs. Но и арагац не помог. But also арагац did not help. Клопы размножались необыкновенно быстро. Bugs bred unusually quickly. Могучее здоровье схимника. Mighty health of a схимник. Которого не могло сломить 25-летнее постничество. Of which could not break a 25 years постничество. Заметно ухудшалось. Considerably worsened. Началась темная. Began dark. Отчаянная жизнь. Desperate life. Гроб стал казаться схимнику Ивплу омерзительным и неудобным. The coffin began to seem to a схимник to Ивпл disgusting and inconvenient. Ночью. At night. По совету крестьянина. According to the advice of the peasant. Он жег клопов лучиной. It burned down bugs with a splinter. Клопы умирали. Bugs died. Но не сдавались. But were not given. Было испробовано последнее средство. Продукты БР. The last resort was tried. Products. БР. Глюкозовая жидкость с запахом отравленного персика под названием клопин. Glycrozovi, a liquid with a smell of the poisoned beech under the name clopin. Но и это не помогло. But also it did not help. Положение ухудшалось. Situation worsened. Через два года от начала великой борьбы отшельник случайно заметил. In two years from the beginning of great fight the eremite casually noticed. Что совершенно перестал думать о смысле жизни. That absolutely stopped thinking about meaning of the life. Потому что круглые сутки занимался травлей клопов. Because day and night was engaged in persecution of bugs. Тогда он понял. Then he understood. Что ошибся. That was mistaken. Жизнь так же. Life as. Как и 25 лет назад. As well as 25 years ago. Была темна и загадочна. It was dark and mysterious. Уйти от мирской тревоги не удалось. To leave from worldly alarm it was not possible. Жить телом на земле. To live a body on the earth. А душой на небесах оказалось невозможным. And the soul in heavens appeared impossible. Тогда старец встал и проворно вышел из землянки. Then the aged man rose and quickly left a dugout. Он стоял среди темного зеленого леса. It stood among the dark green wood. Была ранняя. Was early. Сухая осень. Dry autumn. У самой землянки выперлось из-под земли целое семейство белых грибов толстобрюшек. At the dugout. Выперлось. From under the earth the whole family of white mushrooms толстобрюшек. Неведомая птаха сидела на ветке и пела соло. The unknown bird sat on a branch and sang solo. Послышался шум проходящего поезда. Noise of a passable train was heard. Земля задрожала. Earth began to tremble. Жизнь была прекрасна. Life was fine. Старец. Aged man. Не оглядываясь. Without looking back. Пошел вперед. Went forward. Сейчас он служит кучером конной базы московского коммунального хозяйства. Now it serves as the driver of horse base of the Moscow Municipal Services. Рассказав Ипполиту Матвеевичу эту в высшей степени поучительную историю. Having told to Hillite Matveevich this extremely instructive history. Остап почистил рукавом пиджака свои малиновые башмаки. Остап cleaned a jacket sleeve the crimson boots. Сыграл на губах тушь и удалился. Played on lips of hulks and was removed. Под утро он ввалился в номер. At daybreak it became hollow in number. Разулся. It was undressed. Поставил малиновую обувь на ночной столик и стал поглаживать глянцевитую кожу. Put crimson footwear on a bedside table and began to stroke lustrous skin. С нежной страстью приговаривая. With a tender passion sentencing. Мои маленькие друзья. My small friends. Где вы были? Спросил Ипполит Матвеевич с просонья. Where you were? Hillite Matveevich half asleep asked. У вдовы. At the widow. Глухо ответил Остап. Остап deftly answered. Ну? Well? Ипполит Матвеевич оперся на локоть. Hillite Matveevich leaned on an elbow. И вы женитесь на ней. And you marry it? Глаза Остапа заискрились. Остап's eyes began to sparkle. Теперь я уже должен жениться. Now I already should marry. Как честный человек. As honest person. Ипполит Матвеевич сконфуженно хрюкнул. Hillite Matveevich confoundedly gave a grunt. Знойная женщина. Hot woman. Сказал Остап. Остап old. Мечта поэта. Dream of the poet. Провинциальная непосредственность. Provincial spontaneity. В центре таких субтропиков давно уже нет. In the center of such subtropics long ago already is not present. Но на периферии. But on the periphery. На местах еще встречаются. On places, still meet. Когда же свадьба? When wedding. Послезавтра. The day after tomorrow. Завтра нельзя. 1 мая, все закрыто. Tomorrow it is impossible. The 1st of May, everything is closed. Как же будет с нашим делом? Вы женитесь. А нам? How will be with our business? You marry. And to us? Может быть. Can be. Придется ехать в Москву. It is necessary to go to Moscow. Ну? Well. Чего вы беспокоитесь? Заседание продолжается? That do you worry? Meeting proceeds. А жена? And wife. Жена? Бриллиантовая вдовушка. Последний вопрос. Внезапный отъезд по вызову из центра. Wife. Brilliant вдовушка? Last question. Sudden departure on a call from the center. Небольшой доклад в малом совнаркоме. The small report in small council of people's commissars. Прощальная сцена и цыпленок ка дорогу. Farewell scene and chicken road. Поедем с комфортом. Let's go with comfort. Спите. Sleep. Завтра у нас свободный день. Tomorrow we have a day off.